Итак, начнем нашу лекцию. В этой теме самое главное понять, что ответственность означает взятие на себя кармы. Это не означает, что я выше другого человека нахожусь. Согласно ведическому знанию, ответственность означает, что человек как бы как кладет на кон свою судьбу. То есть он как бы решил взять за кого-то ответственность. Сейчас лучше? Нормально? Сзади слышно? Или нет? Ответственность – это значит взять на себя часть кармы тех людей, за которых отвечаешь. Согласно ведическому знанию, ответственность ложится на плечи мужчин в основном, если мужчина берет замуж девушку, он отвечает за ее духовную жизнь, за ее как бы состояние материальное также. Ответственность также берет на себя любой руководитель, который создает предприятие и берет на работу людей. Будь то женщина или мужчина. Также ответственность на себя берет любой офицер, у которого есть подчиненным солдаты. А также тот, кто содержит узников в тюрьме. Ответственность берет любой человек, который учит кого-то, допустим, преподаватель в школе. И таким образом все... то у кого есть подчиненные, кого называют на «вы», кто является старшим, все эти люди, они берут ответственность за жизнь этого человека. И как бы здесь речь не идет о том, что они как бы обязаны ему что-то в жизни. Это само собой. Но речь идет о том, что если они при этом будут делать то, что может повлиять на вызвать деградацию сознания этого человека, то в этом случае человек, который отвечает за судьбу своих подчиненных, он будет нести очень серьезное наказание. Фактически жизнь его будет ставить в такую ситуацию, что у него будут какие-то происходить события, которые будут заставлять его страдать. То есть насильное внедрение как бы в жизнь плохой кармы будет идти. То есть человек не хочет мучиться, страдать, а жизнь заставляет его. Он ничего не может с этим сделать. Итак, давайте сейчас подумаем о том, что же может вызвать плохую карму, какое поведение начальника, руководителя. Ну, во-первых, следует знать, что не каждый человек способен быть руководителем. Способность быть руководителем или управлять людьми означает прежде всего... присутствие силы. Как определить, что человек имеет силу? Как основной, самый легкий способ определить, человек имеет силу перед другим человеком или нет? Самый легкий способ. Есть очень много легких способов. Если один человек грубит другому человеку, и тот не остается невозмутимым, то кто перед кем имеет силу? Тот, кто остается невозмутимым, имеет силу перед тем, кто грубит. Запомнили это? Так определяется квалификация лидера. То есть лидер способен быть невозмутимым в том случае, если с ним относятся не очень хорошо. Это и означает квалификация. Квалификация не является то, что человек знает законы, он может запугать там. Также квалификация не является то, что человек, допустим, знает, как управлять, это тоже не является квалификацией. Квалификацией является только хорошее качество характера. Потому что если человек не может подавать пример своего поведения, как вести себя окружающим людям, то в этом случае он не способен никак помочь этому человеку. Потому что помощь осуществляется основная через воздействие на разум. Как мы уже с вами много раз говорили, разум меняется только в том случае, если человек слушает. Слушание не означает, что он услышал. Слушание означает желание понять. Само по себе желание понять возникает только в одном случае, если он уважает того, кого он слушает. Поэтому основное качество лидера – это способность вызвать уважение к себе. Здесь уже, соответственно, много качеств характера нужно иметь. Но основное качество характера – это невозмутимость, способность терпеть боль. Потому что, как некоторые руководители думают, я не позволю как бы относиться к себе плохо, я им устрою там и так далее. Но ведь никто не запретит человеку думать. Согласны? Думать вы же не сможете запретить. А именно мысли вызывают самые большие страдания, потому что даже просто если человек не высказывает свою мысль плохую, он вызывает больше страданий, чем нежели он высказывает. Так, например, если сказать, думать постоянно плохо о ком-то, и потом сказать, подойти к нему, сказать, я тебе плохо думаю. И тот скажет, ну, слава Богу, что ты мне об этом сказал. А то я уж не знал, куда деваться от тебя. Понимаете идею это или нет? Что мысли уничтожают больше сознание, нежели слово. Если она плохая, ненавистная, неприятная мысль уничтожает сознание. Начинаешь плохо думать об этом человеке тоже, и он тебе не нравится, начинается негативная связь. Представляете, руководитель будет думать, будет как бы держать в таком же жестком стиле подчиненных своих, же пытаясь их подавить их волю. Ну и что из этого получится? Они будут плохо думать о нем. В результате у него будут таять силы, потому что согласно ведическому знанию, человек, которого ты считаешь виновным, если ты его считаешь виновным и думаешь о нем плохо, и говоришь о нем плохо, то в это время ты передаешь ему свою благочестивую карму, необходимую для исправления. Вот, допустим, вы кого-то и ругаете просто, ну, очень жестко, так, если вы мягко просто ему предлагаете измениться, карма не передается. У него есть свобода выбора. Можно ему помочь. При этом ваше благочестие будет резонировать с его благочестием, и как бы оно все будет вместе усиливаться, резонировать. Но если человек просто ругает другого человека и злится на него, то в это время он просто отдает часть своего благочестия, безвозвратно. Понимаете? То есть назад ничего не возвращается. Таков принцип. Человек, который постоянно ругается, в конце концов может обнаружить, что он сам как будто уже мало чем отличается от того, кого он ругает. У него постепенно развиваются те же самые качества характера, те же самые привычки. Очень часто так бывает. Это означает, что они обменялись кармой. То есть тот, кто ругает, принимает плохие качества характера на себя того, кто слушает. И тот, кто слушает, получает хорошие качества характера того, кто ругает. Поэтому каждый человек должен понять, что в целом как бы грубость в отношениях с подчиненными не является самым лучшим способом достижения успеха в управлении. Но следует знать, как достигнуть этого успеха, потому что естественно, что кто-то из вас руководит, и вам нужно знать, как это сделать. Есть правила, тонкости, которые мы сегодня будем обсуждать в этом вопросе. Самая главная тонкость – руководитель, лидер должен всегда воспитывать в себе качество характера хорошее. И мы сейчас с вами акцентируем некоторые из этих качеств характера. Первое качество характера, самое важное – это сострадание. Сострадание не означает сопелявым голосом кому-то что-то говорить или лебезить перед кем-то. Это не сострадание. Сострадание – это качество сознания, которое или присутствует в человеке, или нет. Оно определяется сильным желанием помочь. Сильное желание помочь не означает унижаться перед кем-то. Если человек сам не хочет, чтобы ему помогли, ему незачем помогать. Это лидер должен, каждый лидер это должен знать. Должен сначала проверить, хочет человек помощи или нет. Если он не хочет помощи, не нужно навязывать ему свою помощь, потому что некоторые думают, сострадание это означает навязывать помощь. Сострадание состоит из чуткости сердца и способности передать силу какую-то. Если у вас есть психическая сила и чуткость сердца есть, это означает сострадание. У некоторых людей есть сила, но чуткости сердца нет. И они пытаются передавать тому, кто даже не просит. И он говорит, отстань от меня, я не хочу тебя слушать. Нет, ты будешь меня слушать, я тебе могу помочь. Это не означает сострадание. Это означает сухость сердца. Понимаете? Так многие родители пытаются добиться, пытаются воспитывать своих детей с помощью сухости сердца. Сначала должна быть чуткость сердца. Насколько человек открыт слушать? Если он не открыт слушать, значит у вас банк доверия, ваша способность общаться с ним очень низкая. Это значит, что надо воспитывать себе, взращивать банк доверия. Что это такое? Это не совсем ведическое слово, но оно очень удобно подходит под данную тему. Банк доверия означает, насколько мало оскорблений вы совершили друг по отношению друг к другу. Или насколько много. Все эти оскорбления означают, или негативный контакт между вами существует, или позитивный. Если контакт позитивный, то есть желание слушать. Если контакт негативный, значит нет желания слушать. Все. Поэтому с подчиненными сначала руководитель не должен никогда пытаться их чему-то учить. Ну, допустим, появился подчиненный. Ему не надо ничему учить. Потому что для того, чтобы учить, для этого он должен начать слушать. А для того, чтобы он начал слушать, надо предстать перед ним хорошим человеком. А если ты сам по себе не имеешь качеств характера хороших, то нечему и учить. Это означает, что не каждый человек должен быть лидером. Лидером должен стать тот, кто имеет хорошие качества характера. А если человек хочет руководить по своей природе, значит он должен изо всех сил стараться в них их в себе воспитывать. Итак, мы пытаемся установить отношения с человеком. Это означает, что мы проявляем к нему твердость характера. Руководитель должен проявлять твердость характера. Означает невозмутимость. Не жестокость означает, а невозмутимость. Подчиненный может там плакать, там причитать. Руководитель спокойно говорит, все будет нормально. Твердость характера – это черта, которая складывается из двух вещей. Первая вещь – вера. Вера основывается, всегда должна быть основана на чем-то. Человек-руководитель должен быть верующий человек всегда. Должен во что-то верить. Если он верит в коммунизм, пусть хотя бы верит в коммунизм. Но он должен во что-то верить. Он должен верить в то, у него должна быть вера, и должно быть какое-то знание, на котором он основывается. Это знание означает кодекс Украины там. Это знание означает то знание, которое является знанием законов нравственности. То есть надо делать так, надо делать так, надо делать так. У руководителя в голове всегда должно быть четкое понимание именно нравственных законов. Сейчас часто руководители ограничиваются тем, что они понимают законы государства. Но законы государства имеют вспомогательную роль. Ну, допустим, имея знание законов государства, мы имеем силу влиять на кого-то. Это хорошо. Но люди при этом не будут удовлетворены, и отношения между руководителем и подчиненным не установятся. Допустим, я ему скажу, согласно кодекса такого, ты должен сейчас вот получить такое-то наказание. Он скажет, хорошо, я получу. И на этом все закончится, отношения будут уничтожены. Потому что сама способность манипулировать законом означает силу, но не означает способность предрасположить себе человека. Понимаете? Человек будет или бояться, или злиться, или постарается подальше держаться. В любом случае, когда сила применяется без любви, без доброты, без сострадания, тогда будут проблемы. Итак, твердость характера дает уважение, автоматически уважение к человеку. Твердость характера, для того, чтобы характер был твердым, человек должен быть убежден в том, что он делает. Это означает, что он должен изучать писания какие-то, будь то Библия, там, ведические, еще мусульманский, Коран, там, еще что-то, Тору. То есть он должен что-то изучать. Он должен что-то изучать, твердо знать, что он поступает волей закона, высшего закона, божественного закона. Не просто волей государственного закона. Потому что государственный закон дает способность управлять людьми, но он не дает способность предрасположить их к себе. Только божественное знание божественного закона дает другую как бы грань вот этой качества характера твердости. Вот сравните, допустим, твердость священника и твердость прокурора. И тот, и другой имеет твердость. Если вы видите настоящего священника, у него в характере есть твердость. Вот здесь есть, на первом ряду есть места свободы. Вот, то есть разница очень большая между их твердостью. Когда священник что-то говорит твердо, это не вызывает страха, отчуждения, вызывает такое чувство благодарности, уважения к этому человеку, веры. Вот. А твердость прокурора вызывает сразу страх. Ноги начинают трястись, подкашиваться. В чем заключается твердость прокурора? Он знает точно, что он может посадить любого человека, которого увидит. В этом нет проблем. Он знает, что найдет способ. Он поэтому имеет твердость. Он уверен в своих силах. Но эта твердость, она вызывает что? Вокруг него создается такая психическая энергия, ощущение страха, безысходности, отчаяния. То есть он сеет вокруг себя плохую карму. Понимаете, что происходит потом? Его судьба ставит такие же условия. Такие люди могут заболеть раком, допустим, как и она неизлечимая болезнь, допустим. И судьба поставит свой приговор тоже. Если ты как бы надействуешь на всех этой силой своей, знания законов, это еще не значит, что ты будешь счастлив в своей жизни. Конечно, будет ощущение, что я могу все, но это еще ничего не значит. Потому что есть карма, она сама тоже ставит свои условия. В этом вся проблема. Поэтому человек, лидер, должен вырабатывать твою твердость, которой пользуются священники. Означает знание божественных законов, которые приносят счастье. Государственные законы приносят просто мир, то есть возможность как-то сотрудничать. Счастья они не приносят. Они дают возможность как-то жить. Но божественные законы приносят счастье. Что такое божественные законы? Возлюби ближнего, не убивай, там, будь добр ко всем, не изменяй своей жене и так далее. Их довольно много, их тоже очень много, этих законов. И руководитель должен их знать наизусть. Вот я вам советую изучить, есть у меня семинар такой, 26 качеств святой личности или воспитание хороших качеств характера. Этот семинар состоит из 26 лекций. Я вам советую их изучить очень серьезно, и вы будете способны понять. Я основные качества сейчас вкратце вам описываю. Способны понять, как себя вести, что делать, вот, чтобы быть лидером на самом деле. Значит, итак, твердость. Первое качество – это вера. Второе качество – это аскетизм. Аскетизм не означает, что лидер, он должен спать на мягкой перине, чтобы кровать была до потолка, и когда в нее ложишься, она уже была до пола. Вот, проваливаешься до пола. То есть это не означает аскетизм. Лидер должен очень вести достаточно суровую жизнь. То есть он должен вставать очень рано, делать какие-то упражнения, совершать молитву, омовение делать. Сначала омовение, потом молитва, потом упражнение. Вот. Его питание должно быть строгим. Он должен знать, сколько чего ему есть. Дальше. Он должен стараться контролировать свой ум, он должен желать всем счастья. Если чувствует, плохо думает о ком-то, он должен немедленно начать желать ему счастья, чтобы снять с себя нагрузку эту психическую плохой мыслью. Он должен постоянно совершенствовать свое знание истины, то есть пытаться постичь, в чем смысл жизни, изучать какие-то писания. Он должен общаться с теми людьми, которые будут вдохновлять его на самосовершенствование, это тоже немаловажно. И это все дает аскетизм. Аскетизм означает внутренняя сила. То есть само по себе, как выглядит неаскетичный человек, давайте быстренько разберем. Он такой дряблый, расслабленный постоянно. Он не может сильно сосредоточиться на чем-то. У него ленивая мысль. Вот. Он выглядит несколько неуклюже. Вот. Он ведет себя расплывчато, не может оформить свою мысль очень хорошо. Нет твердости в голосе, мягкий голос. Мягкий голос – это не значит, что этот человек должен быть руководителем. Но голос может быть мягким и твердым одновременно. Это же означает качество святой личности. И мягкость, и твердость одновременно присутствуют. Итак, стали бы вы подчиняться такому человеку, не? Который описал? Тряпненький такой, расплывчатая мысль. Вы ему говорите, вот как мне поступать, вот так или так? Он говорит, сейчас мы с вами обсудим этот вопрос. Вам понравится, нет? Будете им подчиняться, нет? Это означает, нет твердости характера, нет аскетизма. Аскетизм означает давать себе, ставить перед собой обеты и выполнять их. Какие-то обеты человек должен ставить. Не обеды, а обеты. Обеты означает, что даешь себе слово и пытаешься выполнить. Если хотя бы чуть-чуть не выполняешь, значит этот обет не работает. Аскеза не увеличивает. Сила аскетизма дает человеку решительный взгляд, твердая осанка, твердый голос, способность вызывать уважение сразу, немедленно. Просто человек смотрит, и уже возникает уважение. Аскетизм дает уверенность в своих силах и также вызывает уверенность в том, что у тебя есть силы в окружающих людей. Аскетизм дает возможность быть здоровым и в критических ситуациях не дает возможности подрывать здоровье. То есть здоровье остается крепким. Поэтому одним из видов аскетизма для руководителя должно быть то, что он должен заниматься хатха-йогой. И хатха-йога – это упражнение, которое увеличивает психическую силу. То есть можно физическую силу увеличивать с помощью гимнастики. Раз, два, три, четыре. Это хорошо для тех, кто на стройке работает там и все прочее. Кому нужно постоянное напряжение в теле. Но хатха-йога увеличивает психическую силу, способность терпеть психическую боль, способность долго трудиться психически без усталости, способность концентрироваться долго в одном направлении. Эта способность дает хатха-йога. Поэтому лидер, руководитель должен заниматься хатха-йогой не меньше 40 минут в день. Иначе он не способен будет иметь все это, то, что я перечислил. Зачем это нужно? Это нужно лишь для одной, вот все вместе, как бы, вот все, что я вам рассказываю, все, что нужно делать, нужно лишь для того, чтобы человек сидит за столом, к нему пришел другой человек, он посмотрел на своего руководителя и сказал бы, я все понял, развернулся бы и ушел, удовлетворенный, то он при этом не сказал ни слова. Это означает качество лидера. Лидер не должен много говорить. Он не должен уговаривать кого-то. Уговаривать означает, он слабый сам по себе. Лидер может сказать. Если человек хочет слушать, он ему расскажет. Но он не будет уговаривать по какой причине. Потому что он знает, что это не бесполезное занятие. Это не помогает. Понимаете? Лидер сразу вызывает к себе уважение. Конечно, если он не может сразу вызвать себе уважение, у него нет психической силы, ему придется уговаривать. Однако, знайте, что сам процесс уговаривания – это уже поражение. Можно кого-то уговорить, но это не значит, что этот человек будет тебя уважать очень сильно после этого. Понимаете? Потому что он чувствует твою психическую слабость, когда ты пытаешься тебе что-то объяснить. Если лидер очень сильные качества имеет, то он сразу вызывает себе уважение. Конечно, разговаривать надо с подчиненным, но при этом беседа должна быть не такой, что лидер пытается как бы подчиненного вот так вот куда-то привести к какой-то идее. Он просто ему объясняет, как надо правильно. И если лидер очень тверд внутри себя, то подчиненный знает, что каждое слово лидера имеет очень большой вес. Не просто лидер там говорит, это все уходит в пыль. Как вот, как вес создать словам? Как сделать так, чтобы слова вес имели? Как вы считаете? Два качества характера. Аскетизм и вера. Да? Это означает твердость характера. Веские слова означают твердость характера. Это качество лидера, твердость характера. Следующее качество характера, которое мы уже касались, это сострадание. Следует отличать сострадание от слабости сердца. Слабость сердца означает потакать человеку, если он тебе предлагает какую-то выгодную сделку. Лидер – это тот, кто никогда не покупается. То есть, кто такой руководитель? Это тот, кто никогда не покупается. Если вы видите, что у вас есть склонность покупаться, идти, как бы отступать от воли закона, с помощью каких-то, ну, вам предложений выгодных со стороны подчиненных, знайте, что вы можете взять то, что вы возьмете, но при этом вы кое-что потеряете. Что вы потеряете? Вы потеряете способность руководить. Потому что этот человек, у которого вы что-то взяли, он уже к вам не будет относиться как к лидеру. Он будет с вами относиться на равных уже, как к своему другу. Понимаете? Он таким образом покупает вас. То есть вы взяли что-то у него, все. Он уже знает, что этот человек поддается. Твердость характера же не в том выражается, чтобы терпеть там в туалет не ходить 2 часа, допустим, по носу. Это не твердость характера. Твердость характера означает, что человек терпит, когда ему хотят что-то дать. Он не берет, он терпит. Ему хочется, всем хочется взять, когда дают. Но лидер должен терпеть, означает аскетизм. Слабость сердца всегда выдает в лидере брешь, который не дает ему возможности руководить. Это происходит на тонком плане. Человек, который сует что-то, потом он будет уже не так уважительно говорить об этом человеке, об этом лидере. То есть ему рот потом не завяжешь, понимаете? Это действует автоматически. То есть что-то произошло, то есть купили, лидера купили хотя бы в чем-то. Все, немедленно подчиненный начинает судачить о нем. И все, и у него авторитет очень сильно снижается. Почему лидер может быть легко управлять? Что дает лидеру возможность легко управлять? И что дает лидеру возможность управлять тяжело, трудно? Авторитет. То есть если он имеет вес в глазах тех людей, которые ему подчиняются, то ему вообще ничего не надо делать. Вообще, понимаете? Я знаю таких лидеров, которые вообще не, на предприятии просто звонят и говорят этому менеджеру: ну как дела? Тот говорит: хорошо. Лидер внимательно слушает и говорит: ты уверен, что хорошо? Голос у тебя неустойчив. Ну скажи, какая проблема? Вот раз скажет проблему, он ему скажет, как решать все. Потом, может, раз в месяц он приедет, все посмотрит. Я знаю такого человека. У меня есть хороший знакомый. Он в основном занимается духовной практикой. Вот, он занимается проповедью там, духовных программ. В Индии он живет. И очень интеллигентный человек. И у него огромное, за ним, то есть огромное предприятие. Он руководит им. Вот, и я лично видел, так как я часто с ним общаюсь, я лично видел, как он себя ведет с подчиненными. Во-первых, его очень уважают. Очень уважают. Когда он проходит мимо, все встают вот так вот. Но у нас такого нету, как бы кажется, что это глупость. Но там ведическая культура все-таки сильна в Индии. Они очень уважают себя. И не зря уважают, потому что он святой человек. Он никогда никого не обидит, никогда не осудит зря. Он всегда с людьми по-доброму, конкретно с каждым человеком имеет личные отношения. Он знает всех своих подчиненных по имени. Там он не просто ты, кто такой, откуда взялся. Нет, он знает конкретно все. Не у каждого, конечно, такая память. У меня слабая память, я плохо как бы помню все. Но тем не менее, как бы у лидера должна быть хорошая память. Это тоже факт 100%. Самое удивительное качество заключается в том, что он очень точно подмечает проблему. Эта возможность дается человеку благодаря другому качеству характера. Как он называется? А? Правдивость, честность. Когда человек очень правдивый, он никогда не обманывает. Он может что-то не договорить, если в этом есть смысл, но он никогда не обманывает. В этом случае у него появляется результатом такого качества характера, появляется очень сильная проницательность. Способность угадать, где брешь, где проблема, в какой стороне есть проблема в коллективе, в производстве, в финансах, в перспективах производства и так далее. Только правдивость. Это мы об этом еще будем говорить чуть позже. Итак, прежде чем пытаться руководить, нужно понять, насколько ты имеешь авторитет, вес в глазах окружающих людей. Если этот вес очень слабый, то это не значит, что это люди плохие. Это значит, что у тебя нет качеств лидера. Поэтому надо дальше взращивать себе качество. Можно, в принципе, взять за людей ответственность, но надо знать, что если ты не будешь взращивать качество лидера, то неминуемо все развалится. Как это произойдет, это уже другой вопрос. Как найдется способ, как развалить все, понимаете? Как только подчиненные очень уважают своего лидера, и ответственность у подчиненных как бы по отношению к тому делу, что лидер говорит, сильна, это предприятие, даже если ему суждено развалиться, оно будет иметь такую устойчивость, что оно может разбить всю плохую карму, еще долго существовать, несмотря на то, что уже давно пора развалиться. Все это держится просто на том, что подчиненные верят своему лидеру, вот на этой вере. Эта вера, она дает возможность им терпеть, что нет зарплаты, там, терпеть плохие отношения в каких-то случаях, там, неустойки, еще что-то. Все они могут терпеть, только потому, что они верят своему руководителю. И на этом строится все, вся идея существования предприятия и любого процесса лидерства, потому что в каждой структуре, каждое предприятие имеет свою карму. В каждой структуре наступает в какой-то момент такая ситуация, что она сама по себе не может существовать просто, она должна развалиться. Но качество лидера дают возможность ей сохраниться. То есть в чем причина развала? Допустим, нет денег выплачивать зарплату, дальше нет оборудования, нет возможности поменять его там и так далее. Есть много причин, но эти все причины астрологически приходят, это не является случайностью. И в это время как бы проверяется качество лидера. Если лидер сильный, подчиненный, в чем будет устойчивость коллектива выражаться? Подчиненные не будут суетиться, они будут спокойно продолжать выполнять свои обязанности. Так было, например, у Суворова. Суворов это тоже лидер. У него была 50-тысячная армия, он победил 500-тысячную армию турков. Только благодаря тому, что ему верили как Богу. В него люди очень сильно верили, потому что он имел очень много качеств лидера, очень много. Он был очень тверд, у него был очень твердый голос. Он был очень аскетичным человеком. Он никогда не выделялся среди окружающих людей. Он вел себя простую жизнь очень. И так далее. Это означает качество лидера. Лидер – это не тот, кто внешне очень круто одевается. Это, конечно, он должен иметь определенный стиль. Например, лидер не должен ходить в старой одежде никогда. Дальше, он не должен ходить в одежде, которая имеет как бы определенные модные наклонности, мода. Это не для лидера. Лидер должен ходить в классической одежде всегда. Как вы думаете, почему? Классический стиль одежды означает приверженность законам. То есть он указывает на то, что для него важен закон, а не то, что красивее. Даже если это женщина или мужчина, не имеет значения. Классическая прическа, классическая одежда, все должно быть классическим. Иначе будут проблемы, потому что люди, они по одежде как бы воспринимают личность. Не должно быть сильно дорогой одежды, тоже не должно быть. Почему? Потому что люди пугаются. Человек с сильно дорогой одеждой, он отталкивающе действует. А контакт установить в результате тоже сложнее становится. Давайте вернемся к состраданию. Слабость сердца мешает быть сострадательным. Слабость сердца также выражается в том, что лидер не может наказывать. И это очень важная тема. Часто лидер думает, что если я не накажу, то будет лучше, чем если я накажу. Однако знайте, что лидер должен точно знать, когда ему наказывать, а когда ему не наказывать. Если человек после нескольких предупреждений не хочет исправляться, лидер обязан его наказать. Иначе у него будут большие проблемы. У него может даже предприятие развалиться. Мне написали недавно здесь записку, что лидер поощрил как бы ну, преступление своего подчиненного. И в результате этот подчиненный сделал так через некоторое время, что предприятие все начало разваливаться. И это не случайно. Лидер взял плохие качества характера подчиненного на себя. Так бывает всегда. Поэтому не наказывать, это еще не значит, что хороший лидер. Наказывать лидер должен обязательно. Должен уметь лидер культивировать в себе ненасилие или нет? Ненасилие должен. Но для него ненасилие не означает, что он должен прощать, как бы, ну, прощать того, кто не должен быть прощен. Можно внимательно относиться к человеку и смотреть. Если он просто принципиально против того, чтобы что-то делать и выполнять, и хитрит, обманывает. То есть, если человек проявляет хитрость в отношениях, дипломатию, коварство, жестокость, и, несмотря на предупреждение, продолжает вести тот же самую политику, при этом пытается вести себя так, чтобы никто как бы к нему на комар нос не подточил. Даже в этом случае лидер должен просто подойти к нему и сказать: «Я тебя уволю». Если тот спросит, почему, надо ему сказать: «Потому что ты ведешь себя так-то, так-то, так-то». Но есть основа, если есть хотя бы какое-то основание, надо увольнять этого человека, и все. Или предупреждать, что он будет уволен. Будет ли являться это жестоким поступком со стороны лидера или нет? Нет. Почему? Потому что если лидер честный, он сам не ведет дипломатию, он сам не кривит душой перед подчиненными, если он сам сострадательный, если он пытается войти в положение, если он несколько раз уже простил, то он смело должен увольнять этого человека с работы или ставить его под угрозу увольнения. И в этом нет ничего плохого. Это, наоборот, является очень благоприятным фактором управления. Лидер должен способным быть применять насилие. Он не должен быть слабым сердцем человеком. Он не должен прощать то, что должно наказываться. Что должно наказываться на предприятии? По идее, я говорю, что должно наказываться. Но сейчас такая ситуация создается, что это на самом деле все является нормальным. Итак, должно наказываться пьянство. Потому что человек, который выпивает, он не способен выполнять свои обязанности. У него теряется сила разума, и поэтому он становится больше привязанным к бутылке и меньше привязан к выполнению своих обязательств. Пьяный человек на работе означает страдание, несчастье, потому что в него входит определенная сила, которая может вызвать страдание, смерть кого-то, непроизводственный несчастный случай и так далее. Это также любые ошибки, которые только могут быть. Человек не должен допускать, лидер не должен допускать пьяных людей к тому, чтобы работать. Это должно быть твердым, непреклонным правилом, иначе будут большие проблемы. Дальше, следующее, чего не должно допускаться. Внутри производства не должно допускаться разврата. Не должны между собой как бы иметь такие отношения, подчиненные. Это что вызывает, как вы считаете, что это вызовет, может вызвать? Когда такие вещи начинают происходить, может, даже никто не знает об этом. Это происходит, но никто не знает. Не знают ни близкие этих людей, ни их друзья, ни руководитель. Тем не менее, как только эти вещи начинают происходить, атмосфера обмана немедленно начинает твердо внедряться в среду этого коллектива. Потому что эти люди, они строят свои отношения на обмане, они скрывают все. Они стараются делать, потому что человек не может заниматься развратом и не обманывать. Что он будет, придет домой и скажет: «Я сегодня там поспал, классно», своей жене. Она ему скажет: «Ну иди дальше спи туда». Или таблетку ему какую-нибудь даст. Умер от инфаркта, потом скажет. То есть оно не вспыхнет определенное чувство, которое будет очень сильно ударить ей по сердцу. Поэтому приходится обманывать тем, кто занимается развратом, приходится обманывать. Само слово сейчас неприятно говорит, что значит разврат. Это называется иметь партнера, сейчас так говорят, иметь партнера. Вот, но это слово не подходит, потому что речь идет о том, что будет уничтожаться счастливая жизнь всех окружающих людей. Не только они себе уничтожают счастье, но и всем окружающим людям. Появляется атмосфера обмана. Эта атмосфера обмана начинает вскрываться таким образом. Люди начинают обсуждать друг друга. Они постоянно судачат друг о друге. С одним говорят о другом, потом к тому приходят, об этом говорят. Они начинают обсуждать. Атмосфера обмана постепенно превращается в то, что начинаются сплетни появляться. И рано или поздно эти сплетни, так как есть человек, который совершает насилие, естественно, что сплетни будут в первую очередь направлены к нему. Поэтому лидер, согласно ведическому знанию, существуют две вещи, которые уничтожают способность быть лидером вообще. Это пьянство и разврат. То есть человек, который занимается тем и другими вещами, он не способен быть лидером нормальным. Если, допустим, у вас есть такой лидер, то вы должны подумать, насколько вам стоит доверять как бы его действиям, насколько вы должны. Но если вы не будете доверять, он также вам не будет доверять. То есть это замкнутый круг. Есть ситуации, конечно, когда не нужно менять свою специальность, там, работу и так далее. Сейчас в основном люди так живут. Все выпивают и занимаются развратом, большинство людей. Но, тем не менее, веды говорят, что такова ситуация. Если человек действует таким образом, пьянство снижает у него силу ответственности. Он не может уже отвечать. Сила ответственности означает сила разума. Человек, который выпивает, у него разум начинает таять. Точно так же, как тает, допустим, сахар в воде. Если сахар бросить в воду, он тает. Точно так же разум, когда в спирт попадает, начинает таять. Разум имеет тонкую природу. Разум не означает количество извилин в голове. Это означает тонкое тело. Ну, мы не будем сейчас об этом долго говорить, потому что сегодня нет времени. Мы много об этом говорили на прошлых лекциях. Итак, мы все видим, что человек, который выпивает, имеет склонность не выполнять свои обязательства. Он не приносит деньги в семью. Он пренебрежительно относится к детям. Он не выполняет свое слово, часто не держит. Так, ну, мы все знаем это. Кто считает, что это не так? Поднимите руку. Вы так считаете, что это не так? То есть человек выпивает, будет иметь ответственность, да, внутри себя? Один человек сказал нет. Ну хорошо, раз вы так сказали, здесь лекция, как бы, лекция означает это общение лидеров. Значит, вы взяли на себя ответственность, и вам в жизни, значит, встретится такой человек, который будет вести себя таким образом, и вы проверите, насколько он ответственный. То есть, когда человек выпивает, он теряет силу ответственности, так говорят веды. Когда человек занимается развратом, изменяет своей жене, точнее, чтобы было понятно, вот, это означает, что он, несомненно, в этом случае теряет другое качество характера, которое связано с лидерством. Разумность в данном случае теряется ответственность. Ответственность означает в данном случае способность уважать этого человека. Чем больше ответственности, тем больше возможности уважать этого человека. Как человек, который выпивает, он снижается, сила ответственности, значит, возможность уважать его тоже снижается. Его можно... Уважение бывает двух видов. Есть политика, просто я делаю вид, что я уважаю, но настоящего уважения нет. Есть настоящее уважение. Знаете, чем отличается политическое такое внешнее уважение от настоящего? Настоящее уважение дает возможность честно говорить с этим человеком о самых проблемных вещах в своей жизни. То есть можно ему открыть сердце. Если человека не уважаешь по-настоящему, а просто так к нему относишься, ты никогда ему не откроешь своего сердца. У тебя не будет никаких сил это сделать. Можно даже попытаться сделать, но ничего не получится. Означает, нет настоящего уважения. Итак, следует понять вот эту вещь, что пьянство снижает силу уважения или разумность, как говорят веды. Также снижается, в результате разврата снижается честность или правдивость. Первое, что уничтожает вот такие отношения, скрытые отношения, человек сразу сеет в свой ум почву лжи. И эта почва, она начинает завоевывать его сознание. Согласно ведическому знанию, если человек там где-то обманывает в одном месте, он уже не может в другом месте говорить правду. Даже если он будет говорить правду, в ней не будет силы. Также он теряет силу, способность проницательно относиться к окружающим людям. Понимаете, это очень важно знание. Таким образом, Лидер должен бояться очень сильно этих вещей. Он должен очень осторожно относиться к своим побуждениям, иметь как бы вот такие наклонности в жизни. Это основное. Есть еще третье качество характера, которое должен лидер иметь. Мы уже о нем говорили. Он должен быть неподкупным. Его нельзя подкупить. Легче его расстрелять, чем подкупить. Это не значит, что он твердолобый. Понимаете? С лидером можно договориться, можно ему объяснить ситуацию, он может простить. Вот. Он может там, допустим, как-то вести себя очень сердечно с человеком. Но это не означает, что он должен... Но неподкупность означает, прежде всего, что он способен контролировать свои чувства. То есть он не должен, ни в коем случае клевать, так сказать, на какие-то подачки небольшие. А это может выражаться в чем угодно. Не обязательно в деньгах, подарках. Это может выражаться в том, что человек может иметь какое-то влияние, допустим, положение иметь в обществе. И он как бы говорит, давай я тебя так вот сделаю, а ты вот так сделаешь. Если это с качествами лидера, как бы лидер видит, что в его задачи это не входит в жизни, что это подорвет его как бы выполнение его обязательств, обязанностей в обществе. Он ни в коем случае не должен идти на поводу у этого человека. Ни в коем случае. Никаких вариантов нет в этом случае. Тогда вы меня спросите, а что же взамен? Потому что некоторые лидеры вообще не имеют никакой зарплаты. То есть только они живут на том, что приносят деньги. Вот. Я согласен с этим, что это очень трудный принцип. Он трудновыполнимый. Взамен человек получает другую вещь, которая очень может помочь очень сильно в жизни. Он получает силу влияния на окружающих людей. Он становится сильным в том, чтобы сказать, сделать. Сила означает, что люди не могут сопротивляться. Есть психическая сила, есть физическая. Вот если сейчас сюда зайдет какой-нибудь каратист, допустим, один человек всего, он зайдет вот сюда, вот станет посреди. Очень сильно напряжется там, сделать какую-то позу. Скажет, всем сидеть на местах. И очень мало кто встанет, потому что он может, и все зависит от его силы. Если он очень силен внутренне, то люди будут все в шоке. Он может управлять сразу большим залом. Понимаете? И точно так же психическая сила действует. Она действует точно так же. Человек, обладающий психической силой, он будет просто держать людей в подчинении, даже не имея слишком большого общения с ними. Вы поймите эту идею, это очень важно понять. И эта идея означает, возникает только вот из этой вот способности быть неподкупным. Означает контролировать свои чувства. А контролировать свои чувства надо учиться. Самое бесконтрольное чувство, самое первое чувство, которое надо обуздать, это язык. Поэтому два качества характера лидер должен иметь в обуздании языка. Первое, он должен контролировать себя в еде. Самый лучший способ контролировать себя в еде, просто знать, как, когда, что нужно кушать, в какое время. Если человек вовремя, даже в обед, допустим, с 11 до 12, даже хорошо покушает, наестся, это все у него переварится, и поэтому он ничего плохого не сделает. Если же он попытается переесть вечером или рано утром, то в этом случае пища будет лежать в животе и будет причинять ему страдания. Бесконтрольный язык выражается в том, что если человек много ест не вовремя, то он теряет психическую силу в результате этого. Потеряв психическую силу, он не может быть уже настолько влиятельным человеком. Нужно быть в форме. Его сознание будет спать, перевариваться, все уйдет в переваривание пищи. Дальше, второй контроль языка, контроль чувств. Контроль языка означает второе действие. Это речь, контроль речи. Складывается из двух основных факторов. Первый фактор – это не говорить попусту. Руководитель должен культивировать в себе мауну или молчание. Молчание не означает, что он ничего не говорит. Молчание означает, что он ничего не говорит не по делу. Как только человек контролирует хотя бы речь, и он питается он питается, имеет определенное правило питания, которое он никогда не нарушает, и определенное правило речи, которое он никогда не нарушает. Что получает лидер? Только от этих двух вещей. Контроль языка, то есть контроль речи и питания. Что он получает сразу, немедленно? Он получает немедленно способность влиять на людей. У меня в Москве есть один руководитель банка, такой интересный человек, он довольно влиятельное сознание имеет, он довольно сильно влияет на людей. Я, чтобы проверить этого, я его спросил. Я начал с ним общаться, говорить, и как-то моя речь ушла немножко в сторону. Он сразу тут же прямо это отметил. Как бы мы с тобой, у нас с тобой как бы не деловая беседа, дружеская, но все равно ты не должен позволять себе уходить в сторону от намеченной цели. Мы должны с тобой говорить только в том ракурсе, который мы с тобой взяли. У меня это сразу вызвало сильное уважение. То есть я понял, что человек не теряет ни секунды времени. Контроль речи означает очень сильная целеустремленность. С помощью только сильной целеустремленности может человек добиться контролировать свою речь. Он не говорит попусту, ни одного лишнего слова. Очень сильное уважение вызывает такому человеку. Сразу возникает сильное уважение. И я также узнал, что он очень тверд в своем питании. У него есть определенное правило, как кушать. Он никогда не меняет его в жизни. Он всегда ест определенным образом, очень ограничивает себя в пище. И это сразу вызывает опять сильное уважение. Контроль языка означает огромная сила. Если человек, руководитель способен это делать, хотя бы две эти вещи, его успех в руководстве уже гарантирован. Но следующий важный момент, самый последний, как бы, самый язык, как бы легко распускается и легко поддается контролю. Через язык человек должен научиться контролировать все свои чувства остальные. Он должен контролировать чувство зрения. Контролировать чувство зрения означает позитивный взгляд. Позитивный взгляд не означает, что он делает такую как бы дежурную улыбку. Позитивный взгляд означает определенный стиль психический. Когда заходит подчиненный, руководитель немедленно ищет в нем что-то хорошее. Они ищут в нем что-то плохое. Это означает контроль взгляда, потому что, естественно, подчиненный имеет что-то плохое по отношению к руководителю, потому что сама по себе должность руководителя означает насилие. Само по себе присутствие руководителя означает уже насилие. Подчиненному не хочется, чтобы кто-то над ним стоял, поэтому для него это уже неприятно. И когда подчиненный заходит, он ищет в руководителе плохое. Он смотрит на него и ищет в нем плохое. А руководитель должен иметь силу внутреннюю искать в нем хорошее в своем подчиненном. Когда он действует таким образом, он сбивает с толку подчиненного сразу, в одну секунду. Даже если тот входит с намерением сказать свое твердое слово и как бы подорвать авторитет руководителя там хотя бы тайно или как-то, или он хочет внести коррективу в сам процесс очень мощный, у него есть на то полномочия. Зайдя, естественно, если он знает, что это подорвет предприятие в какой-то степени, значит он знает, что он делает что-то плохое. И что в этом случае может сделать руководитель? Он может сбить его с ног прямо при входе. Руководитель должен знать, что он должен первым смотреть в глаза тому, кто входит в комнату. И первый этот взгляд его должен быть давать очень сильную склонность искать хорошее в этом человеке. Вы должны подмечать в глазах хорошие качества характера. И надо привязываться к ним и говорить себе, что этот человек, у этого человека вот это качество характера, оно главное, все остальное это второстепенное. Это означает контроль зрения. Когда руководитель действует таким образом, что происходит? Он немедленно сшибает вот эту установку у человека на зло. Тот, он не знает, как он пытается вывести руководителя из равновесия. Он начинает указывать ему на то, что тот совершал когда-то по отношению к нему какие-то ошибки. Что руководитель в этом случае должен делать? Он не должен в противовес ставить контраргументы и как бы указывать на ошибки подчиненного. Что руководитель должен сделать? Он должен извиниться. Но как он извиняется? Вот в чем вопрос. Для руководителя извинение является унижением или нет? Да, сказали правильно некоторые люди. Знаете, кто сказал да? Те, кто не понимают, как правильно извиняться. Руководитель должен знать, как извиняться. Если он извиняется неправильно, это будет унижением. Он никогда тогда не должен извиняться, если он не знает, как правильно. Но правильное поставленное извинение – это самое главное оружие руководителя, которое он должен использовать в крайнем случае. Он не должен его всегда использовать. И всегда перед тем, как перед подчиненным выйти, он должен сначала сказать: «Извините, так не нужно делать». Это крайний случай, когда нужно использовать в самый последний момент. Как извиняется руководитель? Он внимательно смотрит глаза подчиненному и говорит ему довольно твердым голосом, нисколько не сбавляя своего величия. Руководитель должен быть величественным человеком. Он смотрит ему и говорит: «Ты можешь меня за это простить? Ты можешь меня за это простить?» Если подчиненный говорит «да», это значит, что у него нет больше никаких оснований дальше что-то обвинять. Руководитель всегда должен говорить так. Другого способа говорить у него нет. Он должен просить прощения, таким образом оставляя за собой возможность быть уважаемым человеком. Он не должен говорить: «Простите меня, пожалуйста». Так лидер не поступает. Что? Он может сказать «нет», да, человек может сказать «нет». Допустим, руководитель спрашивает его: «Ты можешь меня спросить?» Он говорит: «Нет, не могу». Руководитель должен опять спокойно посмотреть ему внимательно в глаза и как бы сказать ему: «Я могу тебя простить за то, что ты меня не можешь простить. Но как мы с тобой будем дальше общаться, я не знаю». И еще раз он должен повторить ему: «Я чувствую себя виновным. Ты можешь меня простить или нет?» Должен ему еще раз так сказать. Если он скажет «нет», руководитель должен сказать: «Ну смотри, как бы ты пришел, ты пришел ко мне другом, я тебя чувствую как друга. Да, ты ведешь себя как не друг. Ну, разве это хорошо с твоей стороны? Подумай». Надо продолжать позитивно к нему относиться. И немножко с насмешечкой. Твердо, но немножко с насмешкой. Разве это хорошо с твоей стороны? Он может сказать: «Хорошо, это хорошо с моей стороны». Надо ему тогда сказать: «А что тогда плохо? Ты считаешь, что так?» То есть руководитель, это означает, что он держит человека в постоянном контроле. Понимаете? То есть он не дает ему возможность опомниться. Это означает чувство достоинства. Как можно выработать в себе чувство достоинства? Чувство собственного достоинства не означает гордость. Очень серьезно надо задуматься на эту тему. Потому что есть два типа чувства собственного достоинства. Гордость тоже вызывает ощущение достоинства. Ну а гордость означает желание сломать достоинство другого человека. Есть другой вид собственного достоинства, означает вера в то, что ты действуешь правильно, в нужном направлении. Это вызывает чувство собственного достоинства. Но удивительное качество этого чувства собственного достоинства, когда человек чувствует, что он ведь действует в нужном направлении, заключается в том, что этот человек никогда не хочет никого ломать. Даже если кто-то на него нападает, он хочет сломить волю этого человека, тот все равно будет вести себя уверенно, но при этом его сила заключается в том, что он не хочет ломать. Вот давайте разберем ситуацию. Человек хочет наказать, как-то обвинить, а другой смотрит на него, и так как он не хочет наказывать и обвинять, у него не вспыхивает гнева. Гнев от чего возникает? От того, что чувствуешь несправедливость. Но если человек верит в свою силу, в то, что он действует согласно нравственности, нравственного закона, он действует правильно, это означает способность иметь внутреннюю победу над этим человеком. У меня была такая ситуация, когда как бы мы ехали на поезде, там была таможня, и у нас неправильно оформлены были документы, я не знал об этом, я только узнал там. Неправильно были оформлены документы у двух моих сотрудников. И когда я это узнал, как бы, я увидел, что у людей, которые как бы забрали документы, у них есть небольшое желание какое-то внутреннее, ну, обыграть свою пользу эту ситуацию. То есть не по закону действовать, а немножко по-другому. Это возможно всегда, это такая возможность всегда бывает. Что я сделал в этом случае? Я представился и сказал: теперь, пожалуйста, представьтесь вы, покажите мне свои документы. Они сказали: ну ведь это же мы не с тобой же разговариваем, а с ними. Зачем мы тебе будем показывать? Ну, у тебя все в порядке с документами. Я тогда сказал своим подчиненным: представьтесь ему и попросите у него документы. Мы 5 минут уговаривали его на основании закона показать документы. Когда он вытащил документ, он так резко показал и опять засунул назад, но мы успели записать. Эту записку потом передали мне, и я положил ее в карман. Он спросил меня: а зачем ты это сделал? Зачем тебе это нужно? Я говорю: мой подчиненный мне доложит, как с ним поступили. И когда я увижу какие-то нарушения с вашей стороны, то я буду действовать с позиции закона. Теперь можете их взять, я им сказал. С ними относились очень аккуратно. Как с послами, с другой стороны. Потому что если человек отдал свою фамилию, он уже, как бы, когда с ним поступают вежливо, но при этом твердо, с позиции нравственного закона, то есть я охранял как бы своих подчиненных нравственный закон, сразу возникает ощущение бессилия. Человек не может воспользоваться теми способами, которые он раньше использовал в жизни. Понимаете? Так должен действовать всегда руководитель. Самое удивительное заключается в том, что нравственная сила находится выше любой силы. Согласно ведическому знанию, даже в сражении только тот воин может победить, который имеет нравственную силу. Основа нравственной силы, я вам уже сказал, это способность не изменять своей жене, не выпивать. И также сюда входит также способность не обманывать. Это очень важный момент тоже, способность не обманывать. Строить честные отношения. Когда человек имеет нравственную силу, это единственное, что его может спасти от злой судьбы. Например, согласно ведическому знанию, если у человека нравственная сила внутри очень сильна, то даже если убийца метится в него, у него дрогнет рука, он не сможет, у него не будет внутреннего основания выстрелить. Согласно ведам, как бы, человек, который пытается совершить насилие, он должен иметь внутреннее основание на это. Не только внешнее, ему кто-то приказал, сказал, он должен также иметь внутреннее основание. Потому что внутреннее основание означает, дает силу действовать в противовес силе, жизненной силе другого человека. Ведь это не как в фильмах показывают, убить означает просто поднять пистолет и выстрелить. Так не бывает в жизни. Оказывается, для того, чтобы выстрелить кого-то, сам момент поднятия пистолета, возможно, не сложен. Но когда человек метится, он смотрит на этого человека, он контактирует с его жизненной энергией. И если тот человек имеет внутреннюю предрасположенность к тому, чтобы его убили, то это можно сделать очень легко. Однако же, если человек имеет нравственную силу внутри себя, то пистолет начнет трястись в руке. И это будет независимо от того, хочет человек этого или нет. Почему он будет трясти в сынуке? Потому что нравственная сила – это сила больше, чем сила жестокости или сила насилия там, и так далее. Поэтому нравственная сила является самой большой силой, которая только существует. Я занимался самбо в детстве, и как бы, ну, один раз я там поборол одного мальчишку, он слабее меня был, я его заламывал. Ну, пищал. Вот. И потом ко мне подошел такой один парень, он такой очень твердый, спокойный взгляд. Он спокойно сказал мне: зачем тебе это нужно? Зачем ты над ним издеваешься? Он же слабее тебя. А он был примерно такой же, как бы, ну, способности таких же, как я, допустим, бороться там и так далее. Я говорю, ну, просто мы с ним боремся. Он тренируется таким образом. Я ему пользу делаю, помогаю ему. Ему тяжело, но он культивирует в себе силу. Я мог рассуждать. Он посмотрел на меня, говорит, ну, давай лучше с тобой вместе поборемся. Мы с тобой, давай поборемся. Мне кажется, что это будет лучше. У нас равная сила, чем ты с ним борешься. У тебя как бы ты сильнее его. Я видел, что сила равная, но когда я начал с ним бороться, я увидел, что у меня дрожат ноги, подкашиваются, у меня возникла, появилась слабость в теле. Он даже не стал со мной-то там как-то возиться, он просто раз, показал, что я не могу с ним бороться, просто бросил меня. Встал, он говорит, ну ладно, ты сейчас не в форме, в следующий раз. И благородно ушел, он не стал меня до мной издеваться точно так же, он просто показал нравственную силу. Я был в шоке. То есть это я запомнил этот случай на всю жизнь. Это означает, что я не смог ничего сделать с этим человеком. Понимаете? Хотя у нас силы были равны, но у него была нравственная сила. Он хотел мне показать, что я не прав в чем-то. У него было основание это сделать. Так каждый руководитель может действовать на своем предприятии. Он должен сам быть всегда прав. Он не должен быть неправ. Понимаете, в этом заключается нравственная сила. Он должен знать, как с позиции закона действовать, и как действовать с позиции нравственного закона, который стоит выше, чем обычный закон. Каждый человек это знает, что нравственный закон стоит выше. И поэтому, допустим, какой-нибудь забулдыжников Иван приходит, допустим, к вам и говорит, ну ты вот же знаешь, что вот у меня трое детей, зачем ты выгоняешь меня с работы, если я... В принципе, хороший парень, но я немножко спился там, туда-сё. Но мы же с тобой говорили 2 недели назад об этом. Ты обещал, что не будешь пить. Да, обещал, но теперь вот я решил, понял уже там, туда-сё. Вот, я исправлюсь обязательно. Когда? Ну вот точно через там 5 дней. Ну хорошо. Если ты еще раз не исправишься, я тебя выгоню, даже с тобой разговаривать не буду. При этом надо, ну он потом, значит, опять не исправился, приходит, но говорит, ну как же так, ну ты же такой хороший, уважаемый человек, все говорят, что добрый, а ты на самом деле злой. И надо ему сказать такие слова. Если я тебя не выгоню, ты будешь считать, что можно так ездить на людях всю жизнь. Ты будешь просто, ты никогда не исправишься в своей жизни. И это не будет благо ни твоей жене. И надо точно знать, что это так. Потому что действительно так, человек, который не выполняет свой долг на предприятии, он на самом деле не способен прогрессировать. Согласно ведическому знанию, человек, который совершает плохие поступки, они начинают давить на него своей силой, и он будет дальше катиться все сильнее и сильнее. Кто-то должен его обрезать. Нужно вызвать в нем страдания, нужно лишить его средств. Что-то сделать так, чтобы он страдал. Но ему можно дать надежду. Вот если твоя жена придет и скажет, что ты перестал пить, я это увижу на тебе, действительно. Я тебя могу опять на время взять. Но учти, что если ты обманешь меня в этом случае, то у тебя тогда нет никаких шансов уже. То есть человеку можно позволять и возможности справиться, но все равно... Твердость руки руководителя должна стоять. То есть руководитель, который чувствует свою слабость, он думает, все, сейчас подпишу увольнение, подальше от него. То есть он боится подчиненного. Руководитель, который имеет нравственную силу, он не боится. Он знает, я его могу в любой момент уволить, но я должен его воспитать. Я должен ему объяснить, как правильно жить. И воспитывает руководитель с помощью силы. Своих поступков. Нет смысла разговаривать много. Руководитель должен действовать. Он должен говорить так, ты будешь наказан так-то, ты нет. Там туда сего. Я думаю, что тебе стоит дать возможность исправиться. То есть он должен действовать с позиции закона и власти, но он не должен опускаться до того, чтобы слюнявиться вместе с подчиненным. Ну вот ты же не можешь там туда сего. В этом нет смысла так общаться с ним. Руководитель должен иметь полное ощущение того, что он поступает правильно. Это очень важно. Это чувство вырабатывается с помощью знания законов, как священных писаний, так и законов страны. Но главное – нравственные законы. Потому что любой подчиненный знает, что с ним поступили неправильно. С позиции нравственности он будет жаловаться, что его обманули с позиции нравственности на законы. Просто как бы люди обращают во вторую очередь. Итак, сострадание. Сострадание – это качество характера, которое возникает только в одном случае. Если человек понимает миссию лидера. В чем заключается миссия лидера? Она не заключается не в том, чтобы достичь власти, успеха, денег и держать всех в руках, все предприятие в руках. Миссия лидера, внутренняя, есть внешняя миссия, она из этого выражается, то, что мы сказали. Но есть внутренняя миссия, которая и решает, насколько этот лидер будет иметь в будущем хорошую карму, насколько его судьба будет счастлива дальше. Внутренняя миссия означает дать защиту тем людям, которые находятся в твоем попечении. Защита эта состоит из двух вещей. Из трех. Физическая защита означает, что они должны получать столько, сколько они как бы должны получать по своему труду денег. Психическая защита означает, что лидер обязуется перед своим подчиненным не совершать психического насилия над ним без необходимости. Как бы он старается быть гуманным. И третье – это духовная защита. Означает давать возможность подчиненному духовно прогрессировать настолько, насколько он способен вообще это понять и насколько он способен это принять. Давать возможность надо, но возможность такой и желание такого духовно развиваться не у каждого человека есть. Тем не менее, не значит, что его нужно выгнать. Итак, физическая защита возможна только в том случае, если лидер уважаем. Если на горе есть вершина, то это значит, что это можно, его такую гору можно назвать молодой породой. Если вершина срезана, значит она разрушается, гора разрушается. Как, допустим, определить, что гора молодая? Горы молодые, есть вершина, очень острая. Означает, что лидер действительно существует, а не просто там место, как бы теоретическое для него. Лидер, когда уважаем, все со всех сторон, какое бы низкое положение ни были, они одинаково хорошо относятся к нему. Гора молодая, означает, предприятие будет жить. Значит, эта гора будет жить долго. Нам можно надеяться, что она не развалится в ближайшие там 100 лет. Также предприятие будет жить очень долго, если у лидера есть способность быть уважаемым человеком. Сострадание возможно в себе культивировать, если лидер знает, в чем миссия. Миссия означает, прежде всего, возможность сделать так, чтобы подчиненные прогрессировали. Конечно, они не будут прогрессировать финансово. Надо знать, что предприятие, каждое предприятие по карме имеет определенную возможность иметь столько-то средств. И эта возможность, она будет меняться очень мягко. Не будет таких каких-то больших как бы изменений. Если они будут, то очень редко это может встретиться в жизни. В основном стабильность какая-то будет 100%. По карме предприятие имеет столько средств, сколько ему возможно иметь. Поэтому надеяться на то, что служащие получат материально больше поддержки, это исключено. Однако же все подчиненные хотят увеличить свой материальный достаток. Понимаете? В этом заключается противоречие с самого начала. Они хотят больше денег, а это невозможно. Потому что предприятие имеет определенную возможность иметь средства. Она не имеет все возрастающей возможности. Она, наоборот, имеет определенную стабильность. Поэтому кто работает где-то достаточно много, видит, что предприятие имеет, каждый имеет определенную возможность иметь средства. Итак, выход очень прост. Тот лидер, который заботится о нравственном состоянии своих подчиненных, он заботится о них как отец. Он хочет им помочь во всем. Пытается действовать очень гуманно по отношению к ним. Однако это не означает унижение. Запомните, это разные вещи. Гуманность в данном случае означает, что он способен понять проблему и посоветовать, как правильно решать. Подчиненный имеет право не решать ее, но это уже его проблемы. Лидер ему говорит, ну давай действуй так, если ты не хочешь слушать меня, нет проблем, пожалуйста, можешь так здесь посмотреть, что из этого получится. Он не должен быть слабохарактерным. Слабохарактерность лидера означает не давать возможность подчиненному действовать по собственному усмотрению. Лидер говорит, надо делать так. Что касается производства, это должно быть непреклонным. Но лидер также должен изучать личную жизнь своих подчиненных. Это очень важно знать. Почему? Потому что если он этого не будет делать, то он плохую карму будет грести лопатой. Их подчиненный, его подчиненный может, допустим, быть наркоманом. Это значит, что эту среду вокруг себя, вот эту вот безответственности, он будет распространять. Его, он изнутри будет гнить его коллектив. То есть его подчиненный может иметь какие-то очень большие недостатки. И лидер, пускай это будет так, пускай подчиненный будет иметь недостаток, нет проблем, только в том случае, если лидер работает с этим. Он должен приглашать общаться подчиненного, он должен с ним общаться определенным образом, рассказывать, что получится из того, что он так живет. Если он ему сказал все, как надо делать, дальше пускай делает, как считает нужным. Однако же, если это заходит за рамки нравственных допустимых вещей, то его надо сразу увольнять. Или предупреждение делать определенное, потом увольнять. Таким образом, лидер снимает с себя плохую карму, если он сказал, как надо правильно жить, добрым голосом, спокойным. Если тот человек согласился, что он не прав, то в этом случае плохая карма уже снимается, и автоматически предприятие защищено от плохой кармы такого подчиненного. Он может какое-то время действовать неправильно, результат, он сам будет его хлебать. Он не будет, предприятие вместе с ним не будет хлебать этот результат. Но для того, чтобы так себя вести, лидер сам должен быть таким человеком. В этом все заключается вся проблема, что он не может советовать то, чего сам не делает. Поэтому нет даже идеи пытаться быть лидером и не соблюдать нравственные законы поведения. Следующее, чего никогда не должен делать лидер. Лидер при контроле речи также означает говорить приятные слова. Не означает не только говорить попусту, означает говорить приятные слова. Приятные слова это не значит, что надо всегда подчиненных по головке гладить. Приятные слова прежде всего означают доброжелательный настрой в голосе. Не только во взгляде, но в голосе. Можно ли приятным голосом сказать, в чем не прав человек? Можно, но очень трудно. Очень трудно. Для этого надо, чтобы он к тебе хорошо относился. Дальше. Можно ли приятным голосом наказать человека? Можно. К сожалению, мне придется вас уволить. Почему? Ну, как вы думаете сами, почему? Смотрите, мы с вами вот этот, вы не смогли выполнить вот это вот. Вы как бы мне подрываете мой авторитет. Если я вас сейчас не уволю, то люди обо мне подумают, что я как бы слабохарактерный человек. Он скажет, нет, нет, не подумают. Но как бы кто здесь решает, как люди подумают, я ли вы? Кто лучше знает, разбирается в этих вопросах, я ли вы? Если вы разбираетесь лучше, тогда зачем вы выбрали меня своим руководителем? Зачем такого слабого, неуважаемого человека, как я, считать лидером? Зачем руководителем меня считать? Я считаю, что у вас большое будущее. Вам надо пойти на другую работу. Там гораздо лучше вас оценят. Он да, скажет, да, вы правы. До свидания. До свидания. Все. Когда лидер имеет это качество характера, способность сохранять уважение, как бы сохранять внутреннее достоинство, даже при внешне унизив себя, это тоже очень важная вещь в лидерстве. Лидер может унижать себя как угодно, шутить над собой в присутствии подчиненных. Но если он это делает правильно, никто не будет думать о нем плохо. Никто не скажет, не посмеется над ним. Понимаете, это очень важно тоже знать. Итак, сострадание, мы никак не можем как бы к нему подойти вплотную. Сейчас я попробую набраться глубже воздуха. Итак, сострадание возможно только в том случае, если лидер способен верить в то, что он действует правильно, в то, что он действует согласно как бы, ну, внутреннему закону совести. В этом случае он не будет бояться подчиненных. Страх возникает отсюда, из сердца. То есть у нас есть голос совести. Лидер – это человек, который всегда слушает голос совести. Голос совести может, дает человеку возможность не бояться людей. Если человек не чувствует себя виноватым и не является виноватым, его основное качество характера заключается в том, что он способен открыто смотреть на другого человека. Открытый взгляд на другого человека и означает чуткость сердца. Человек, который боится другого человека, допустим, подчиненный заходит, лидер начинает суетиться, морщится, он знает, в чем-то чувствует себя неправым. Такой лидер что должен сделать? Он должен сказать: послушай, я виноват перед тобой. Мне кажется, что я сделал что-то плохо для тебя. И это будет правильно. Подчиненный его примет, но он не перестанет уважать. Лидер должен избавиться от чувства, что он виноват. Он не должен быть никогда виноватым. Он должен всегда быть правым. Если это чувство есть, значит голос совести за него. Он работает на него, понимаете? И в этом случае лидер будет иметь чуткость сердца. Он может смотреть на подчиненного и понять, каково состояние сознания этого человека. Это что это значит прежде всего для лидера? Это значит, какие виды поощрений и наказаний выбрать по отношению к этому человеку. Потому что для каждого человека нужно выбрать свой стиль общения. Никогда не бывает однотипного общения. С одним человеком можно просто решить словами все, а другого надо обязательно наказывать. И в этом нет никакого сомнения, что кого-то надо наказывать. Поэтому чуткость сердца или сострадание, оно складывается из двух вещей. Первое – правдивость, способность быть честным человеком. И второе – иметь миссию перед людьми. Если ты перед этим человеком, цель твоего существования на этом предприятии – помочь этим людям жить, стать, обрести нравственную силу, заняться самосовершенствованием, они будут получать зарплату, сколько им положено. Но если руководитель действительно хочет помочь всем, и все это видят, будут они его обвинять в том, что зарплата не увеличивается или нет? Даже если они начнут обвинять, нет проблем, он может сказать им: ну, ребята, вот смотрите, я для вас живу, я все, у меня ничего нет в жизни, только вы. Если вы считаете, что вы можете найти лучшее место, ну попробуйте найти, я думаю, что вам будет трудно. Он должен таким образом указать просто на факт, что на самом деле никакого обмана нет, что денег он больше им дать не может, чем он может дать. И как бы это очень важно знать, вот этот момент. Следующее качество лидера, которое мы с вами еще не отметили. Какое? Давайте основные качества лидера, какие вы знаете еще? Внимательность. Что означает внимательность? Куда лидер должен смотреть подчиненным? Только в глаза и больше никуда. Очень внимательный взгляд в глаза, неотрывный, больше никуда. Постоянно только в глаза. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы понять, как строить с ним отношения. Лидер должен быть специалистом в построении отношений. Существует три типа отношений с людьми. Первый вид отношений для лидера самый главный – это давать наставления человеку, советы, наказывать его или поощрять. Второй вид отношений, который он должен тоже знать, что он должен когда-то строить с кем-то эти отношения, это дружеские отношения. Дружеские отношения могут быть где угодно, только не на предприятии. На предприятии лидер может строить дружеские отношения только с равными себе, то есть с руководителями. Он может с ними строить лидерские, дружеские отношения. С остальными людьми он не должен строить дружеских отношений. Как вы думаете, почему? Потому что в этом случае он не может наказать. Друга нельзя наказывать. Если ты строишь дружеские отношения, ты не имеешь права наказывать. Если ты уже не можешь наказывать кого-то, значит можно с ним строить дружеские отношения. Нет проблем. Поэтому, однако же, если, допустим, человек твой подчиненный, и он находится в кругу твоих друзей где-то в другом месте, можно с ним, допустим, за рамками предприятия строить дружеские отношения, но они будут сложными, эти дружеские отношения. Потому что когда ты приходишь на предприятие, ты должен ему показать, что теперь уже дружеских отношений нет. Есть отношения руководителя и подчиненного. И эти дружеские отношения в этом случае будут очень шаткими. Все равно они будут выползать за рамки, и это все равно даже неблагоприятно. Поэтому лидер остается лидером везде. И так он должен внимательно пытаться понять не то, как он сам должен строить отношения с подчиненными. Он должен пытаться понять, как пытается подчиненный строить отношения с ним. Понимаете, для чего это нужно? Для того, чтобы правильно относиться к нему. Итак, три типа отношений подчиненных своему лидеру. Первый. Подчиненный хочет давать совет лидеру. Он хочет ему указывать, как надо правильно что делать. Как относиться к такому человеку? Как лидер должен относиться к тому, кто пришел и советует свысока, как бы? Подчиненный, имеется в виду подчиненный. Он советует с позиции закона, там, с позиции, как бы, с позиции закона совести, там, как угодно. Но он пришел давать знания своему руководителю. Как нужно относиться к такому подчиненному? Есть согласно ведам, есть определенное правило, которое он должен выполнять. Какое правило? Как? Он должен его игнорировать. Он должен посмотреть на него внимательно и сказать ему: да, я слушаю вас внимательно. Он должен, тот должен сказать все, что он думает. Лидер должен молчать все время, спокойно смотреть на него. И когда тот закончит, лидер должен сказать ему: ты знаешь, похоже, что ты не пришел не по адресу. Если ты как бы хочешь, выставляешь против меня какие-то обвинения, ты должен стать вышестоящему лицу и идти надо мной, выложить это ему. Если ты хочешь со мной как бы сотрудничать и хочешь мне объяснить, что я не прав, то ты должен это делать в соответствии со своим положением. Если ты хочешь его сохранить, это положение. Я принимаю все твои возражения, я считаю, что ты прав в том, что ты сказал. Но ты должен понять одну вещь, что, или вы должны понять одну вещь, что это не значит, что все остальные, как бы, вокруг тебя руководство, другое руководство, будут также относиться к тому, что ты сделал. Надо учиться себя вести правильно. Как бы лучше всего тебе было это сделать, сказать мне замечание? Надо было сказать: Степаныч, вы знаете, мне кажется, что вот в этом плане, может быть, вы не правы, а может быть, правы, объясните мне. Я, наверное, как бы запутался в этом вопросе. И даже если руководитель оправдает себя, он все равно будет иметь в виду, что что-то тут не то. Если он хороший человек, догадается, что ему надо менять себя как-то. То есть к своему подчиненному в этом случае нужно относиться нейтрально. Не нужно над ним вставать и ругаться с ним, говорить: ты не прав, какое ты право имел там меня обвинить. Этого не нужно делать. И также не нужно извиняться перед ним и давать ему возможность залазить себе на шею. Понимаете, это очень важно знать. Даже если он знает против тебя что-то плохое, все равно это не дает никаких оснований. Если ты его отправляешь наверх, это означает, что ты не боишься этого. Он побоится тогда, у него будут проблемы. Потому что если руководитель действительно серьезный человек, его очень любит начальство. Он не сможет, тот не сможет ничего там сделать. Это однозначно. Теперь, если человек хочет строить дружеские отношения, как нужно относиться к такому человеку? Руководитель не должен, если подчиненный строит дружеские отношения, руководитель не должен идти на поводу этого. Он может внимательно послушать его дружескую речь и очень спокойно, по-доброму сказать ему: ну ступай, Иваныч, работай, ладно. У тебя ведь идет рабочее время. Если он спросит: ну, как бы, вам помогло то, что я сказал, это же важно. Можете ему сказать: конечно, помогло, но тебе нужно работать. То есть нужно отнестись к ним по-доброму, но игнорировать стиль. То есть не нужно, он может общаться дружески, но нужно, руководитель должен игнорировать стиль. Общение дружеские. Почему? Если подчиненный общается на дружеской волне, это означает, что он втайне хочет препятствовать власти другого человека. Это такой хитрый способ. Некоторые люди со всеми друзья. Они приходят везде и говорят: о, там туда все, Иваныч там Руководитель, это очень сильное давление, это может оказать сильное давление. Руководитель должен не злиться на него, он должен от него, на него смотреть немножко с усмешкой, такой немножко свысока, по-доброму, и сказать: хорошо, хорошо, ладно, давай, ступай, у меня сейчас много дел, в следующий раз поговорим. Надо его игнорировать тоже, но по-доброму, то есть выслушать его. Если он дружеская речь, нет проблем, но опять не нужно поддаваться на эти провокации. Итак, внимательность означает, с какими мыслями к тебе пришел подчиненный. Если подчиненный пришел с теми мыслями, которые благоприятны, а он подчиненный, он хочет подчиняться, тогда нужно очень заботливо его усадить перед собой и спросить: как у тебя жизнь, как жена? Прежде чем он начинает говорить о деле, если есть время, но должно быть всегда на каждого человека хотя бы раз в неделю такая беседа должна быть. На каждого подчиненного, который заходит отчитываться: садись, как дела, как у тебя семья, у тебя как здоровье. Надо указать, что это главнее, это важнее, важнее нравственная забота. Понимаете, потому что все отношения в коллективе строятся на нравственности, а не на финансах. Сейчас в основном люди думают, что отношения в коллективе строятся на финансах. Они думают, если у нас большая финансовая заинтересованность, значит будет хороший результат. Ничего подобного. Финансовая заинтересованность означает просто рабство. Люди, в конце концов, это тоже понимают. Они чувствуют, что они просто рабы, и рабом быть никому не хочется. Поэтому, согласно ведическому знанию, главное – это не финансовая заинтересованность, а нравственная защита. Запомните это. Нравственная защита означает, что лидер способен решить трудную ситуацию психологическую своего подчиненного. Он должен иметь эту силу. Значит, он должен быть опытом в жизни человека или воспитывать в себе опытность, по крайней мере. Он должен пытаться и во что бы то ни стало решить. Он имеет право при случае попытаться пригласить со своей женой, там, с детьми, своего подчиненного в какое-то свободное время и пообщаться, просто как бы объяснить жене, там, детям, что вот такая ситуация, почему вы как бы не понимаете моего подчиненного в это. То есть он имеет право пригласить семью и поговорить с женой. Когда та начнет очень сильно уважать руководителя, это создаст также возможность уважать и уважение его со стороны этого подчиненного тоже возрастет в коллективе. Это очень важное правило. Лидер должен поставить перед собой целью. Все вокруг меня, кого я руковожу, они должны быть счастливы. Кем я руковожу, они должны быть счастливы обязательно. Это немедленно делает все. Это означает сострадание, а сострадание означает абсолютное уважение. Никаких шансов не уважать такого человека не будет. И обязательно будет в жизни у предприятия критическая ситуация. И только вот это вот то, что... Миссия руководителя заключается в том, чтобы помогать, нравственная забота, помогать своим подчиненным в плане нравственности. Как им жить, помочь им, как справляться с трудными ситуациями в семье. Доброжелательный настрой, проникновенность, доброе отношение к ним. Для того, чтобы иметь вот эту силу, нравственную силу, как бы давать людям возможность воспользоваться ей, нужно еще одно качество лидера. Какое, как вы считаете? Терпение. Терпение культивируется с помощью смирения и аскетизма. Два качества характера – смирение и аскетизм. Смирение дает человеку возможность слушать всякие глупости, которые говорит подчиненный. Может много говорить всякие глупости. Вот, смирение. Человек думает: да, мне надо слушать, я, потому что я руководитель, обязан выслушать все это. Второе. Аскетизм означает не упасть духом, не начать нервничать там. Ну, там, трубку быстрее брать, там, звонить куда-то судорожно, там, дергаться, когда тот нажимает психически, эмоционально ведет себя неустойчиво. Итак, терпение всегда выражается у руководителя терпении слушать чужую речь. Руководитель может руководить хорошо предприятием просто только потому, что он способен просто слушать, что говорят его подчиненные. При этом не терять достоинства, оптимизма и так далее. Допустим, руководитель собирает на планерке вокруг себя подчиненных. Что он должен говорить, делать? Слушать. Он не должен говорить много. Он должен сидеть очень внимательно, слушать каждого. Тот может ругаться, там, поднимать руки, там, кричать. Руководитель чуть не теперь терпеливо, по-доброму смотрит, слушает. Потом говорит, ваша основная мысль. Тут долго говорил. Ваша основная мысль, давайте запишем. Так, ваша основная мысль такая, хорошо. Теперь вы говорите. Потом все, когда выскажут, они успокоятся все. Сядут. И руководитель должен сказать, мы подумали, и я решил. И он должен решить так, чтобы все были счастливы. А если кто-то не будет счастлив, он должен ему сказать, останьтесь, я с вами должен поговорить. После всех. Понимаете? И это слово «останьтесь, я должен с вами поговорить», оно должно звучать в следующих случаях. Когда руководитель находится в присутствии подчиненных, и какой-то из подчиненных начинает обвинять его в присутствии всех, то руководитель не должен слушать вообще то, что он говорит. Все, когда прозвучит все обвинение, он должен посмотреть на всех окружающих, должен сказать... Да, этот вопрос требует изучения. Поэтому вы останьтесь, мы с вами поговорим, продолжим нашу тему. Должен игнорировать таким образом. И все будет тогда хорошо. Это означает качество лидера. Лидер способен терпеливым быть. Он не должен нервничать, там, трястись, за сердце браться, что у него там какой-то подчиненный на него что-то сказал. Он не должен злиться там на него и так далее. Это очень важно знать. Терпение. Аскетизм тоже означает здесь, аскеза означает режим дня, упражнения физические, хатха-йога дает силу аскетизма, контроль языка, контроль речи. Следующее, что должен знать руководитель, должен знать астрологию, или он должен советоваться с астрологом. Почему? Потому что знание астрологии означает предвидение, планирование, того, что могут быть большие проблемы. Не планирование того, что все будет хорошо. Это и так будет хорошо. Этого не нужно планировать. Некоторые руководители приходят и говорят астрологу. Когда у нас будет на предприятии хорошо? Когда у вас будет на предприятии хорошо, вы и так узнаете это. Это не проблема, когда будет хорошо. Тогда и будет хорошо, все будет хорошо. Но вот когда будет плохо, вот это проблема. И поэтому руководитель должен приходить к астрологу и говорить, когда у нас на предприятии будет все плохо. И оказывается, такая возможность такого прогноза есть. По крайней мере, если астролог квалифицирован, он может назвать годы, там с такого-то числа по такое-то есть вероятность, что у вас на предприятии все будет плохо. Это очень важно знать. Почему? Потому что это неминуемо бывает так. Бывает так, что... Просто неприятности валятся с потолка. Невозможно понять, почему так происходит. Все наваливается одно на другое. И так бывает в жизни. Это каждый руководитель должен это знать. И он должен пытаться справиться с этой ситуацией. Теперь следующее, что должен знать руководитель. Он должен знать, что такие болезни, как болезни сердца, болезни почек, болезни мозга, указывают на его плохую руководительскую карму. Также болезни печени. Это означает, он не справляется со своими обязанностями. Болезни сердца возникают при жестоком управлении, когда человек очень сух и наказывает подчиненных почем зря. Он проявляет свою власть и как бы насилие над ними. Болезни мозга проявляются в том случае, если руководитель не способен быть терпеливым, и он нервничает постоянно по всякому пустяку, считая, что финансовые трудности являются самой главной проблемой его предприятия. Руководитель должен знать, что финансовые проблемы не являются самой главной проблемой. Самой главной проблемой являются нравственные проблемы. Если он решает нравственные проблемы, люди способны финансовые проблемы терпеть 100%. 100%. Вот смотрите, семья, допустим, муж и жена. Жена когда способна терпеть мужа, если он не приносит деньги долго? В каком случае? Если он хорошо к ней относится. Если он относится по-человечески, она способна даже голодать ради него. Вы согласны со мной или нет, женщина? Согласна. Точно так же на предприятии, если руководитель очень честно относится к своим подчиненным, подчиненные даже способны голодать ради этого человека. Они будут терпеть. И так это предприятие таким образом выйдет из штопора. Однако же, если руководитель думает, главное это деньги, он пытается поощрять своих подчиненных и не заботится о нравственной атмосфере в коллективе, то когда наступит момент нищеты, эти подчиненные как к нему будут относиться? Как к пустому месту. Они будут игнорировать его полностью. Они будут действовать независимо и разрушат полностью предприятие в результате. Таким образом, руководитель должен знать, когда наступает такая ситуация, когда могут быть большие трудности, и психически готовиться к этому. Он должен знать, что болезни мозга означают, что он не способен правильно выбрать цели, приоритеты в своей жизни. Он привязан сильно к деньгам сам и думает, что деньги главное для всех подчиненных. Он не понимает, что для них главное счастье. Человек хочет хороших отношений. Деньги он читает, может читает на первом месте, но все равно у человека на первом месте стоят не деньги в жизни. Стоят ощущение счастья, оно же не зависит от количества денег. Кто-то может быть бедным, счастливым, кто-то может быть богатым, несчастным. Счастье стоит на первом месте, человек хочет счастья. Дальше следующее, что нужно знать, это то, что способность противостоять неприятностям заключается в том, что нужно здоровье. Руководителю нужно здоровье. Поэтому он должен заботиться о своем здоровье. Здоровье означает психическая сила также. Плохое здоровье снижает психическую силу. Болезни почек у руководителей возникают в том случае, если они чрезмерно терпят от слабости сердца, если они чрезмерно терпят своих подчиненных. Они как бы боятся им сказать, как есть на самом деле, с одной стороны. А с другой стороны, они боятся их наказывать. То есть, когда руководитель очень терпелив внутри себя, он как бы глотает все, но как бы руководитель должен быть счастлив, точно так же, как подчиненные. Счастье для него означает, что он заботится об окружающих людях, а те люди, которые не принимают его заботы и наоборот враждебно к нему настроены, нарушают свои обязанности, он просто выгоняет или наказывает их. Каким образом руководитель испытывает счастье в той среде, в которой он работает? Имеет ли право выдернуть занозу человек из своего тела? Имеет право. А вы знаете, что у руководителя его предприятие является его телом энергетическим? Что один подчиненный, который не выполняет свои обязанности, значит, что у руководителя, у него гниет его организм фактически. Это аналогия абсолютно. То есть, если у руководителя, допустим, нарывы какие-то начинаются внутри, это означает, что у него есть гнойник также на производстве. Это однозначно. Гнойник означает человек, который подрывает все, он ведет себя не так, как надо. И надо это вскрыть, эту проблему, просто и выгнать человека, и все очень просто. То есть руководитель для него предприятие – это организм, он дышит вместе с ним. Руководитель дышит вместе со своим предприятием. Если дышится плохо, и руководитель чувствует, что ему очень тяжело, у него начинает повышаться давление от этого, потому что гармонии нет с окружающими людьми, у него давление повышается. В организме гипертония, болезнь руководителей. Почему давление повышается? Потому что нет взаимодействия энергии, обмена энергии не существует на предприятии нормально. Он чувствует напряженность постоянно, от этой напряженности повышается давление. От чего напряженность? Подчиненные не уважают, может быть, я недостаточно качеств лидера имею, может, я не искренний человек, нечестный, может, я купился на деньги, всех обманываю, жульничаю по отношению к своим подчиненным, беру от них взятки. Может, я недостаточно целомудренный человек, изменяю своей жене. Может, я недостаточно аскетичный, я позволяю себе выпить, особенно в компании подчиненных нельзя выпивать. Это однозначно нонсенс. Это приводит сразу к потере уважения, потому что как только спирт касается ума, человек теряет свое ощущение в обществе. Он не понимает, то ли он лидер, то ли он подчиненный. Все становятся друзьями для него. И подчиненные уже не будут его никогда воспринимать лидером. Запомните, достаточно руководителю один раз повести себя как друг, его никто как лидера воспринимать уже не будет. Все. Имеется в виду из тех людей, которые увидели это в нем. Он начинает дружеские отношения строить один раз, все. Как лидер он потерял себя. Это означает понебратство, ужасная сила, которая разрушает коллектив изнутри. Таким образом, лидер должен учиться быть здоровым. Здоровье означает также для него здоровье коллектива, он может себя диагностировать. Но иногда бывают болезни, сами наваливаются на руководителя. Но в основном они наваливаются только потому, что он решает вопросы с помощью психического напряжения. Вот смотрите, я сейчас мы все объяснили, я вам сейчас три уровня лидерства покажу. И вы увидите, что эти три уровня означают каждого из нас, из тех людей, которые лидируют. Первый уровень. Человек здоров психически. Его предприятие здорово психически, он испытывает счастье в руководстве. Цель его по отношению к людям – принести им счастье. У него такая цель, он хочет, живет для них, но при этом не означает, что он унижается там и ведет себя неправильно. Он выполняет все свои обязанности, он дает зарплату, он лидирует, он там общается там с теми людьми, с кем должен общаться. Но цель – принести счастье этим людям. Первый уровень лидерства означает одну только вещь, что у него все получается очень легко. Ему не нужно сильно напрягаться, чтобы решить какие-то вещи в жизни. Он легко руководит очень. Может один раз позвонить, Саша Степанович. У него есть дружеские отношения у лидера. Обязательно должны быть дружеские отношения. Он думал, Степанович, помоги туда все. Дальше у него должны быть отношения подчиненного. У него есть обязательно также те, кто им руководит. И он должен к ним относиться очень смиренно. Понимаете, это также означает качество лидера. Он к своему начальнику не с подобострастием относится к нему не заискивающе, чтобы кто-то его пожурил. Он относится к нему смиренно, просто из чувства долга. Он говорит, я твой подчиненный, я должен выполнять, пожалуйста, скажи мне, что я должен делать, я буду это делать. С чувством уважения также не нужно там перед ним ползать на коленках. Это означает тоже уважение. Понимаете, это очень важно знать. Дружеские отношения должны быть дружескими. Означает дарить подарки, бескорыстно дарить подарки, принимать подарки. Означает поздравлять с днем рождения там и так далее. Насколько вы можете поддерживать дружеские отношения, надо поддерживать. Никогда не скатывать их на отношения подчиненного или там, если друг советует, можно выслушать по-дружески, сказать, хорошо, я приму к сведению. Но дружеские отношения не означают, что я обязательно буду выполнять. Я приму к сведению, но это не главное же в нашей жизни, главное наша дружба. Понимаете, очень важно знать. Когда все эти типы отношений очень сгармонизированы, то лидер чувствует себя хорошо, он не будет болеть. Все болезни у лидера возникают от его управления, потому что вся психическая энергия, которая циркулирует внутри лидера, она связана с его подчиненными. Если он живет для них, значит гармония устанавливается, значит его положительная сила идет на них, а их положительная сила, естественно, пойдет на него. Второй уровень лидерства. Человек не способен установить отношения с подчиненными по одной простой причине, что он искренне считает, что им от него нужны только деньги. Ему кажется, что он для денег они создали все это, и что им нужны деньги, место, положение в обществе, это главное. И есть основания так считать, потому что все люди так думают. Большинство людей думают, что они работают для того, чтобы деньги были, положение в обществе. Больше для чего еще работать? Деньги, власть, сила, возможности какие-то, рычаги. Означает работа. Вот большинство людей так думают, но лидер так думать не должен. Если он начинает так думать, это значит, он думает, я должен удовлетворить материальные потребности тех людей, с которыми я сотрудничаю. Или даже пусть он так не будет думать, он будет думать, я должен их как-то удержать на своем производстве. Это значит, я их должен материально заинтересовать. А знаете ли вы, дорогие мои слушатели, что это невозможно сделать? Жадность человека невозможно утолить никогда. Она пылает как огонь. Чем больше в огонь масла подливаешь, тем он сильнее горит. Если лидер выбирает такую стезю, что он пытается постоянно удовлетворить материальные потребности своих подчиненных, то у него будет два варианта поведения. Первый вариант, он разочаровывается и думает, что он никогда не удовлетворит их потребности, они потому что растут как грибы, это ему все надоедает, он начинает ненавидеть своих подчиненных и ведет с ними конфронтацию. Он позицию конфронтации занимает и говорит, отстаньте от меня, вы слишком много хотите. То есть он отказывается от того, чтобы давать им что-то, что-либо. То есть он занимает положение конфронтации. Все, значит его предприятие разрушится. Рано или поздно, вопрос только времени. Он поставил крест на своем предприятии. Потому что предприятие означает сила отношений. Второй вариант, он начнет очень сильно пытаться что-то сделать. Он будет работать день и ночь, он будет пахать. Он будет пытаться сделать так, чтобы всем было хорошо в финансовом отношении. И он будет очень сильно напрягаться. В результате он будет разваливаться на глазах. И вот это означает неправильное отношение к тому, что я должен делать на предприятии. Лидер не должен уделять слишком много внимания на то, чтобы предприятие имело много средств. Когда предприятие будет получать средства? Когда она будет иметь нравственную силу. Когда на предприятии хорошие отношения наладятся, тогда это предприятие будет привлекать к себе окружающих людей, и оно, у него возникнет огромная сеть отношений с окружающими людьми. Вот смотрите, когда нравственная сила на предприятии есть, оно притягивает чем? Человек ведь, который просто должен установить какие-то сделки, он мысленно прокручивает туда, туда, с тем, и у него, как только он вспомнит вот это предприятие, ему захочется с ним заключить отношения. Почему? Потому что там есть хорошие отношения, сила позитивная идет от этого предприятия. Я не утомил вас, нет? Понимаете, это очень важная идея. Поэтому нравственная сила дает возможности иметь средства на жизнь. А если в предприятии нет нравственных отношений хороших, все разваливается, и люди не будут сотрудничать с ним. Людям не будет хотеться иметь отношения с этим предприятием. Это происходит чисто подсознательно. Человек приходит в магазин. Некоторые думают, что чем больше на прилавках, тем больше желания купить. Но это не все. Это только 50%. Человек заходит в магазин, чувствует, ему неприятно там стоять, он выйдет и все, он не будет покупать ничего. Потому что ему не нравится что-то там, обстановка, что-то ему не нравится. Он подсознательно, это все на подсознательном уровне происходит. Если нравственные отношения хорошие, человек будет много туда ходить уже, ему будет нравиться там покупать. Таким образом, лидер должен установить нравственные отношения. То же самое касается отца. Он должен установить хорошие отношения, то есть тогда он будет выполнять свои обязанности. Но еще более высокие обязанности лидера стоит от духовной обязанности перед своими подчиненными. Это означает, что они должны искать смысл в жизни. Они должны понять, зачем они живут. Какой смысл просто работать? Веды говорят, что человек, который всю жизнь свою посвящает тому, что он просто работает ради того, чтобы покушать и иметь какие-то удобства в жизни, этот человек мало чем отличается от животного. Потому что животное живет для того же. Оно живет для того, чтобы найти себе еду и удобство в жизни. Поэтому, согласно ведическому знанию, лидер – это тот человек, который способен понять, что выше финансовых и нравственных интересов также существуют еще интересы постижения смысла жизни. И эти интересы на предприятии тоже должны быть обеспечены. Лидер должен говорить об этом со своим подчиненным. Он должен не явно, а хотя бы исподволь узнать, насколько человек склонен менять свою жизнь, пытаться сделать жизнь лучше. Он должен пытаться ему как-то подсказать, помочь. И если есть такие подчиненные, которые стремятся к самосознанию, он должен беседовать с ними на эту тему. И эта беседа не означает дружеские отношения там или что-то, это совсем другое. Это уже духовные отношения. Здесь нет никаких, не должно быть никаких формальностей. Итак, кроме формальных отношений, могут быть отношения, беседы, связанные с самосознанием. Это неформальные отношения. Они не относятся к этим категориям дружбы и всего прочего. И о них можно говорить очень искренне с любым человеком, о самосознании. Не имеет значения, подчиненный это или нет. Я не буду разбирать конкретные ситуации, то есть вы в принципе можете в записках указывать, мы можем сейчас поговорить с вами о конкретных ситуациях. В целом, как стать лидером, то есть какие качества характера помогут стать лидером, мы с вами обсудили. Теперь ваши вопросы, записки. А? Третий уровень – это уровень невежества. Я извиняюсь, что я забыл. Невежественное руководство означает насилие. Это означает с самого начала, мне наплевать на своих подчиненных. Мне главное иметь с них деньги. То есть человек на этом уровне невежества, он поставил крест. Если человек на уровне вот этом втором имеет хоть какую-то возможность удержать предприятие, он просто не имеет возможности быть здоровым. Он будет упахиваться, он будет пытаться удовлетворить материальные средства своих подчиненных, но у него постоянно будет головная боль. И он будет постоянно страдать. Третий уровень означает не наплевать на своих подчиненных, я хочу из них выкачать просто деньги. И так далее, возможность управлять ими. Это означает сразу, немедленно, что этот человек не способен руководить. Конечно, предприятие при этом у него будет существовать какое-то время, но как только его время вот этой вот позитивной кармы закончится, то есть первый уровень, человек кормит, копит карму руководителя, и его карма, сила руководителя становится все больше и больше. Сейчас я отвечу на ваш вопрос. Второй уровень, он просто пытается удержаться на том уровне, на котором находится. Если человек заботится о деньгах, а не нравственности людей, в первую очередь, то в этом случае он может просто удержаться на плаву, но сделать что-то сильнее он не сможет. И третий вариант, это когда человек просто деградирует. Это означает, он отрабатывает свою карму руководителя. Когда она закончится, он потеряет эту возможность руководить. Это означает отсутствие всякого желания заботиться о своих подчиненных. Он может, такой человек обычно выбирает жестокую политику, он ведет себя жестоко по отношению к подчиненным. Увольняет их без всякого общения и так далее. Это означает, карма кончится руководителя, все, у него никаких шансов не будет. Придет время, и он не сможет ничего сделать для того, чтобы удержаться на этом месте. Ваш вопрос? И это целая лекция. Как вести себя подчиненным? Да. Целая лекция. Ну ладно, я в двух словах могу сказать. Подчиненный должен всегда уважать своего лидера, даже если он пьяница, даже если он эгоист, развратник, жестокий человек, деградант. Кто угодно, не имеет значения. Подчиненный всегда должен уважать своего руководителя только по одной причине, что он по судьбе должен ему что-то по жизни отдать. Никогда не бывает так, что человек становится просто так подчиненным. Это значит, что он имеет какой-то долг по отношению к этому человеку. По судьбе, по карме. Можно иметь долг по отношению к хорошим людям, а можно иметь долг по отношению к плохим людям. В любом случае, долг есть долг, ты должен его отдать. Поэтому человек, который работает на каком-то предприятии, он должен уважать своего руководителя. Точно так же, как нужно уважать отца, который ведет себя аморально. Должен человек уважать своего отца, который ведет себя аморально или нет? Согласно ведам, должен, несмотря на его плохое поведение. Почему? Потому что человек не может никак откупиться от своего отца. То, что тот ему дал жизнь, это стоит выше всего, что сын может дать своему отцу. Сын не может откупиться от того, что сделал для него его отец. Потому что отец отдает сыну столько жизненной энергии, сколько тот способен, чтобы тот имел возможность жить. Это очень важно знать. Точно так же руководитель, а подчиненный перед руководителем имеет определенный долг. Понимаете? Если человек не понимает подчиненного, он начинает злиться на руководителя. В этом случае неминуемо наступают проблемы. Подчиненный начинает чувствовать унижение, то есть над ним начинают издеваться. А он никуда не может деться с этого предприятия. Если вы считаете, что это недостойный руководитель, что надо делать? Надо уволиться с этого предприятия и найти себе другое. Если вы не можете уволиться и найти себе другое, это означает, что вы не лучше. Он плохой, но вы по карме должны работать у него, потому что вы не лучше. И таким образом надо смириться и уважать этого человека. Все. Это однозначно. Это единственное, что должен делать подчиненный. Также он должен выполнять добросовестно свои обязанности. Теперь, должен ли он идти на поводу тех вещей, которые вызывают, которые являются моральными? Если его руководитель говорит ему, пойдем в баню, там будут девочки, там туда все, я тебя приглашаю. Должен подчиненный идти на это или нет? Нет, он должен сказать, занят, извини, я, конечно, бы сходил. Ну, во-первых, у меня аллергия к жару, может приврать ему там что-то. А во-вторых, я как бы очень занят, я не могу, прости, в следующий раз давай. Понимаете, он должен просто сказать от винта. И руководитель его за это будет уважать. А если не будет уважать, нет проблем опять. Он будет пытаться не уважать, но у него ничего не получится. Нравственная сила все равно сильнее. Однако же, если подчиненный видит, что начальник постоянно издевается над ним, почем зря, Он должен продолжать терпеть это, понимая, что это его карма, и параллельно должен искать себе другую работу. Если он не может найти себе другую работу, значит, он достаточно накопил плохой кармы, ему придется терпеть все издевательства над собой. Однако же человек, который уважает своего руководителя, меньше будет над ним издевательств в любом случае. Уважительное отношение снимает возможности вообще. Как можно наказать того, кто смирен с самого начала? Ему можно сказать, ты такой-сякой, ты дурак. Он скажет, спасибо, я обязательно подумаю на эту тему. Я наверное, действительно, какие-то проблемы у меня, я постараюсь разобраться. Руководитель там может сказать, ты там скотина. Надо посмотреть на себя внимательно. Сказать, пока еще нет, по-моему. Подчиненный может шутку отвечать. Если начальник выражает недовольство тем, что ему не дарят дорогих подарков, а у подчиненных нет желания их дарить, как поступает человек, который собирает деньги? Хороший вопрос. Вот такие вопросы нужны нам. А в этом случае тот человек, который собирает деньги, должен выполнять свой долг. Он должен вдохновить подчиненных, дарить дорогие подарки руководителю. И несмотря на то, что те как бы не хотят это сделать, он должен сам купить этот дорогой подарок, как бы имеется в виду свою долю, сколько он должен вложить. Он должен купить сам, принести руководителю, поставить на стол и сказать ему. Я хотел, чтобы то же самое сделали все, но почему-то у меня не хватило на это сил. Наверное, я недостоин того, чтобы так сделать, и поэтому я пытаюсь отблагодарить вас сам, как могу. Понимаете? Он не должен ни на кого поклеп, он должен признаться в своем бессилии и поставить, подарить какой-то подарок. Должен ли подчиненный пытаться дарить подарок руководителю? Да. Подчиненный имеет право пытаться дарить подарки руководителю. Должен ли руководитель принимать подарки? Только по случаю юбилея, праздника на предприятии, он имеет право принимать. Но если это подарок просто по случаю встречи, он должен игнорировать. Он должен отказаться. Он должен сказать, если ты хочешь, чтобы у нас хорошие отношения были, не должен меня так дешево принимать. Я готов тебе помочь, все, но только пожалуйста. Не надо меня подкупать. Или там. Ну, то есть вы не думаете, что это обидит человека? Можно так сказать, что он обидит. Это очень важно. Объясните, пожалуйста, каким образом лучше обратиться к руководителю, лидеру, если один из членов коллектива ведет себя аморально и вызывает сильные беспокойства у других? Будет ли это ябедничеством? Как должен повести себя в этой ситуации лидер? Заранее благодарю. Это очень важный вопрос. А подчиненный в каких-то случаях может прийти и сказать, что у нас есть какие-то проблемы в коллективе. Однако же он не должен надеяться на то, что другие подчиненные после этого как бы все будут его уважать. Если он хочет взять на себя ответственность за этого человека, и у него есть силы нести эту ответственность, он может встать, принципиальную позицию занять. И таким образом, как бы он может таким образом как поступить, сказать. Однако же он, по сути дела, не имеет на это права. Почему? Потому что он же сам не будет принимать эту ответственность, да? Почему же он тогда должен указывать на недостатки кого-то? Таким образом, в таких ситуациях поступать надо следующим образом. Надо подойти к лидеру и сказать. Вы знаете, у нас на производстве есть такой момент очень важный. Как бы у нас есть такой момент, что вот так-то делается. Кто, я не скажу. Почему? Потому что, извините, я не хочу быть сплетником. Сами разберитесь, пожалуйста. Если вы найдете, что этот факт действительно существует, изучите ситуацию, найдете, тогда, значит, как-то действительно это должно быть разобрано. Если не найдете, значит, будем терпеть дальше. Он имеет право прийти и пожаловаться, но конкретно не указывать, кто конкретно виноват, на виновный, если это достаточно большой коллектив. Если два подчиненных всего. Я думаю, в этом случае им лучше между собой самим договориться. Потому что очень маленький коллектив означает тесные отношения. В любом случае, если кто-то ведет себя аморально, подчиненные, имея дружеские отношения с ним, должны и пытаться ему помочь. Если же они не могут ему помочь, и он деградирует дальше, в конце концов, если он ведет себя совсем плохо, то есть он просто уничтожает предприятие, надо прийти к руководителю. Так как все подчиненные уже решили, что это плохо, если все, надо сначала посоветоваться со всеми. Если все так считают, надо всем вместе прийти к руководителю и сказать на этого человека впрямую, что он уничтожает нашу жизнь. Страхование жизни и здоровья подчиненных и своей, одобряемо свет или нет? То есть страхование жизни и здоровья подчиненных. Да, почему бы и нет? Можно это делать. Почему веды могут не одобрять это? Конечно, это нормально. Страхование здоровья, жизни. Иногда появляется привкус масла во рту. У руководителя это может возникать только в том случае, если он очень ленивый. Я, так как это вопрос не по теме, поэтому я с позиции руководителя объясняю. Если постоянно привкус масла во рту появляется, значит руководитель очень ленивый. Значит, он любит жирное. Ленивый человек любит жирное есть очень. И в этом случае бывает привкус масла во рту. Ленивый руководитель разваливает свое предприятие. Потому что все подчиненные тоже будут ленивы. Извините за вопрос, не по теме лекции, извиняю. Следующий вопрос. Многие поколения руководителей пользуются принципом Маквелли. Разделяй и властвуй. Чем объяснить такую популярность этого метода и что ждет таких руководителей? То же самое, что и Юлия Цезарь, который придумал эту идею. Да? Ведь не Маквелли же начал. Начал Юлий Цезарь применять на практике это. В результате его прирезали. Понимаете? Потому что человек разделять и властвовать может до тех пор, пока у него на это есть хорошая карма. Если он разделяет и властвует, значит над ним тоже кто-то будет разделять и властвовать. Это означает борьба, политика, борьба за выживание, деятельность, ноги страсти. Почему так все это популярно? Потому что мы находимся под влиянием страсти. Политика вокруг лидера обязательно будет, кто-то пытаться будет его разделять и властвовать. Но если у него есть нравственная сила, никто не сможет с ним ничего сделать. Потому что он всегда будет лучше других, понимаете? А если ему по карме не положено уже руководить, то все равно, подчеркнуть, что не делает, все равно придется оставить это место. И, конечно, человек-лидер оставляет свое место, потому что кто-то сует ему палку в колеса. Ну, это, естественно, карма кончилась, значит, лидер. Ну, а значит, знака же, если карма есть, человек имеет нравственную силу, он никого не разделяет, ни перед кем не властвует, все будет хорошо. Сила страсти заставляет так действовать, сплетни, интриги, политика. Политик не означает, что он должен заниматься политикой. Настоящий политик, он пытается действовать на благо всех людей и действует честно. Но однако же политик означает, что он не всегда все говорит. Он не обманывает, но не всегда все говорит. Понимаете, лидер точно так же поступает. Он имеет право не договаривать своим подчиненным что-то. Одна не означает, что он должен обманывать. Понимаете? Почему в результате духовной практики развиваются мистические способности, хотя и не святой? Самая главная мистическая способность лидера – способность предвидеть плохую ситуацию. Если лидер способен предвидеть, что на его предприятии будет что-то, проблемы какие-то, он может подготовить всех подчиненных вовремя, и эта ситуация может быть исправлена. Мистические способности развиваются у человека всегда, когда он развивает в себе способность концентрировать свой ум. Концентрация ума без контроля чувств не бывает. Когда человек контролирует свои чувства, он способен сильно сосредоточиться в каком-то направлении. Это и есть мистические способности. Они могут проявляться по-разному. Например, человек может, сильно сосредоточившись, может услышать на большом расстоянии что-то или увидеть своим внутренним зрением, чем занимаются люди там-то, там-то. Но лидера самая главная мистическая способность – это видеть будущее. Лидер, который не может контролировать свои чувства, он погряз в невежестве, никогда не способен видеть будущее. Его удел, он будет застигнут врасплох всеми проблемами, которые могут быть. Это конкретно на это веды указывают, я не придумал это. То есть лидер, который не способен нравственную силу иметь, контролировать чувства, вести благостную жизнь, он не способен предвидеть крах своего предприятия. Крах придет в самый неожиданный момент. Целесообразно провести занятие, полностью посвященное вопросам и ответам по всем темам. Вообще по всем темам или по этой теме? Меня интригует, надо задержаться подольше. Я подумаю, у нас еще одна лекция не дочитана. Я одну лекцию должен читать по лечению, как использовать вот те камни, которые я давал, чтобы... Две лекции, то есть я еще дополнительно должен включить. Если выбранные руководители коллектива непроизводственного, например, жилищно-строительный кооператив, наказывать и увольнять некого, то есть неформальный лидер, какие особенности, да это еще лучше. Он просто нравственные отношения строит и все. Это не означает уже производственный лидер. Неформальный лидер означает нравственные отношения. Ему тогда нет вообще никаких проблем. Когда никого не надо увольнять и наказывать, какие проблемы? Если у руководителя болезнь легких, то что это может означать, кроме личной кармы? Это означает неумение отдыхать. Опять сильная напряженность. Болезнь легких означает... И смотря, если болезнь бронхов означает чрезмерная принципиальность, прямолинейность. Болезнь легких означает безысходность. Ощущение, что не могу справиться с трудностями. Заранее чувствуется неудача. Означает болезнь легких. Надо разобраться, бронхов или... Вопросы задают несколько человек. Молоко есть солнечный продукт. Да. Понял? Некоторые слушатели, они настолько глубоки в своем слушании, что они с прошлой лекции остаются в этой теме. Причем они остаются еще 3 дня после лекции, то есть в субботу, воскресенье, понедельник. Придя на эту лекцию, они, слушая всю эту лекцию, продолжают оставаться в этой теме. И потом, в конце концов, задают мне вопрос о молоке. Хорошая, конечно, хорошая концентрация, я понимаю. Но сегодня мы говорим о лидере. Мой новый работник не смотрит мне в глаза. Вот хороший вопрос, отличный. Вроде парень хороший, но взгляд бегающий. Как мне с ним общаться? Спасибо за очень хороший вопрос. Это означает, лидер понял, о чем речь в сегодняшней беседе. Если человек не смотрит в глаза, есть 2 причины на то. Первая причина, он склонен обманывать, но это не означает, что он уже точно будет обманывать прямо сейчас. Вторая причина, подчиненный вообще не должен смотреть в глаза своему лидеру. Он должен просто взглянуть и опускать глаза. Он не должен вот так вот уставиться и смотреть. Если у него глаза бегают, надо посмотреть, как они у него бегают. Это очень важно. Первый вариант. Если они бегают по полу, это значит, что он просто чувствует себя подчиненным. В этом нет ничего плохого. А если они бегают по потолку, вот так, это значит, что он ему как бы наплевать на своего руководителя. Он не хочет принимать, он не хочет его слушать. Человек может по судьбе быть просто неудачником, он не хочет слушаться. Если у него глаза вот так бегают по сторонам, и он как бы не хочет принять, это значит, что он просто не способен слушать. Такой человек может иметь право работать на предприятии, но на него не нужно сильно рассчитывать. Не нужно думать, что он сможет что-то сделать в будущем очень серьезно. Если подчиненные глаза не бегают, просто опущены, он внимательно слушает, что говорит руководитель, записывает это, и потом все выполняет, у него очень большая разумность. Это значит, что этот человек только по этим качествам можно судить, что этого человека можно продвигать вперед. Он внимательно слушает, задает вопросы всегда после того, как скажет руководитель, задает их всегда по существу, записывает или запоминает все и выполняет точно, как сказали. Все, это значит, что этот человек имеет качество подчиненного, и он может потом очень сильно помочь, постепенно. Как стать лидером среди лидеров? Тема такова, что если в лидер приходишь ты, то возникает какой-то, то вылетает какой-то другой, конкуренция, а я не хочу доставить никому страданий. Хороший вопрос. Человек не должен становиться лидером среди лидеров. Он должен среди лидеров просто вести себя как лидер. И если у него лидерских качеств больше, его сами все выберут. Для этого не нужно пытаться лезть куда-то. Некоторые люди думают, что это зависит от моего желания. На самом деле, если человека выбирают, то это зависит от больше всего от силы. Какой человек имеет сколько силы. Точно так же, допустим, мы с вами сейчас просто возьмем ситуацию похожую, и вы увидите, что это так. Само решение означает силу, означает влияние. Возможность психического влияния силы. Допустим, может ли быть случайность, допустим, если, допустим, корова между двух быков. Может ли быть случайность, что слабый бык будет с этой коровой, не имеющей силы? Может такая случайность возникнуть? Никогда она не возникнет. Точно так же, когда несколько лидеров, между ними уже есть дух конкуренции. Не обязательно пытаться как бы его игнорировать. Между ними уже есть дух конкуренции, но настоящий лидер, он не обращает на этот дух никакого внимания. Ни позитивного, ни отрицательного. Он не думает, все, мне надоели этот дух конкуренции, я уйду в осадок. Я не буду как бы никуда там, если меня назначат, я откажусь. Точно так же лидер не должен как бы культивировать себе борьбу. Он знает, что он есть просто сам по природе, этот дух конкуренции. Точно так же, как огонь горит по своей природе. Это не значит, что от него надо бежать или руку в него обязательно сувать. Этот дух конкуренции есть, и пусть будет, нет проблем. Лидер должен культивировать все лидерские качества. И если его назначают на это положение, он должен не отказываться принимать и дальше действовать в этом направлении. Если не назначают, он должен верить в то, что это только потому, что меня не хватило этих лидерских качеств. Все. Таким образом, ваш вопрос означает уже, что вы как бы немножко этим духом конкуренции озабочены. Но лидер не должен беспокоиться по этому поводу. Огонь должен гореть, и мы должны относиться к нему соответствующим образом. Не трогать его и не убегать. Современная медицина утверждает, что употребление небольших количеств алкоголя полезно. Это 30-50 грамм. Влияет количество алкоголя на разум или нет? Да, влияет. Ведическое знание говорит, что любое количество алкоголя влияет. Современная медицина основывает свои взгляды в основном на бизнесе. Но медицина, согласно ведам, это наука нравственная, а не коммерческая. Запомните. Потому что если медицина становится коммерческой наукой, то дух сострадания такая медицина теряет. Эта идея, что маленькие количества полезны, она на самом деле чисто коммерческая. Она не является нравственной идеей. Это очень легко можно доказать. Как вы считаете, что для всех людей они будут полезны? Или кто-то может спиться, начиная с маленького количества? Если кто-то может спиться, значит нельзя говорить, что для всех эта вещь полезная. А как определить, сколько человек сопьется, а сколько нет? Кто может сказать, ты сопьешься или нет, употребляя маленький количество? Никто не может дать такое утверждение. Поэтому сама идея, что это полезно, она уже не является правильной. С нравственной позиции даже не надо диссертацию писать, и так можно это доказать. Очень просто. Многие вещи доказываются очень просто. Женщина, которая кормит молоко, ребенок растет, значит все белки незаменимые у нее в молоке есть. Так? Если она при этом вегетарианка, и люди утверждают, что, врачи утверждают, что у ней не вырабатываются незаменимые аминокислоты, белки, их утверждение несостоятельно, чисто из практического опыта это выходит. Потому что ребенок растет. Если бы не было белков, он бы вот такой сморщенный был, и не рос бы. Но он растет здоровым. Это значит, что у ней вырабатывается в организме незаменимый аминокислот, потому что он питается только молоком. Очень простой метод, можно простыми методами доказать очень многие вещи. Так делают веды. Не надо эксперименты ставить, не надо залазить вглубь. Достаточно простого, вот такой простой вещи. Точно так же, это очень просто. Если спиртное небольших количеств кому-то портит жизнь, значит медицина не должна говорить, что оно полезное. По той причине, что оно не знает, испортит это ему жизнь или не испортит. Все. Значит, это коммерческое знание в данном случае, а не медицинское. Медицина означает сострадание. Может ли не очень нравственный собственник предприятия набирать нравственных руководителей? Кто ожидает такое предприятие? Может ли набрать нравственных руководителей? Он по судьбе такой бывает. Иногда он может набрать. Что ожидает такое предприятие? Если там хотя бы один нравственный будет лидер, это предприятие будет процветать. Хотя бы один нравственный лидер, оно будет процветать. Даже если он подчинен безнравственному человеку, не имеет значения. Но не настолько сильно, как тот, который будет главным руководителем уже. Это очень важно знать, такие вещи. И если он действительно подчинен и имеет нравственность, знайте, что он может сделать нравственность, увеличить нравственность своего руководителя. Поэтому никогда... Ага, понял. Как наказывать ученика, спортсмена, если нельзя выгонять за обман, грубость товарищу, лень? Если он ваш ученик, значит он должен вас слушать. Слушать не означает слушаться. Слушать означает принимать во внимание и поступать в соответствии со словами, раскаиваться. Если он не слушает, это значит, что с ним ничего не сделаешь. Лидер должен действовать так, чтобы все его слушали. Настоящее послушание означает возможность слушать. Если человек действительно способен слушать, можно подойти к нему и сказать, ну давай сядь, давай поговорим. Так ты поступаешь, так, из этого получится то. Ты понимаешь, что так нельзя делать? Он скажет, не понимаю. Ну ты согласен с тем, что так это возможно? Согласен. Давай проверим, вот как твоя жизнь будет устроена дальше. Но однако же, если ты будешь так себя вести по отношению с ребятами здесь, то мне придется тебя наказать, прости. Понимаете, тренер должен так поговорить, и все. И он будет уважаемый человек. Все сели прямо. Давайте будем учиться желать всем счастья. Я извиняюсь, что не ответил за себя все записки. Если руководитель привлекает столько людей, что ему ни на его, ни на всех хватает, что делать? Надо воспитывать других руководителей, подчиненных себе, чтобы на всех хватало. Рецепт хлеба. Николай, рецепт хлеба найди, и это в следующий раз. У тебя есть? В компьютере. Николай вам скажет, кому надо. Мы распечатаем, и я извиняюсь, что мы не сделали. Давайте будем желать всем счастья. Да, и перед этим пожеланием я хотел бы сделать быстренький такой опрос. Мы с вами уже месяц тренируемся, как должны быть какие-то результаты. Поднимите руку, у кого в коллективе подчиненные стали лучше относиться к ним, только благодаря вот этой систематическому пожеланию всем подчиненным счастья. Есть такие лидеры? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. А у кого, желая всем счастья, постоянно, у какого лидера это еще не произошло? И он сомневается, что это произойдет. Есть такие? Ну хорошо, не сомневается, а это еще не произошло. Вот он желает всем подчиненным счастья. Спасибо, что вы подняли руку, у вас все впереди. Я уверен, что у вас все это произойдет. Потому что это неизбежный процесс. Невозможно, желая человеку счастья, не улучшить с ним отношения. Это невозможно. Теперь у меня вопрос, кто у кого семейная карма улучшилась? То есть за месяц желание, пожелание счастья, отношения с мужем стали лучше? Или с женой? Человек 15 поднял руки. Это значит, что у вас не тяжелая семейная карма, я вас поздравляю. Если у вас за месяц уже отношения стали лучше, значит ваша семейная карма более-менее нормальная. Теперь у кого не стали еще отношения лучше за месяц? Вы желаете счастья, но ничего пока не получается. Это значит, что у вас как минимум средней тяжести карма семейная. То есть надо все больше усилий прикладывать ко всему, чтобы все изменилось в жизни. Вот, теперь такой вопрос. Кто, желая всем счастья, постоянно смог устроиться на работу быстро? Поднимите руку. Раз, два, три человека. Теперь вопрос. Кто смог... И исправить отношения, абсолютно непоправимые, которые грозили какой-то неприятностью, судом там, или какой-то трудностью большой в жизни. То есть просто неизбежная ситуация, когда придется пострадать, желая всем счастья. Человек избежал этой ситуации и как бы выправил все это. Есть такие люди? Один человек. Могущество этого метода налицо. Так? Согласны? Давайте таким образом будем стараться со всей силы его использовать в жизни, продолжать. Избежать смерти невозможно. Смерть придет с косой. Все, кто хотят ее избежать, она их погладит по головке и скажет в следующий раз. На этой счастливой нотке. Я желаю всем счастья. Я... Желаю